Глава 22. Я открыла глаза из-за яркого света и громкого сигнала будильника. Вырубив его, я стянула телефон с тумбочки. 3 сообщения — Рогана, Дианы Харрисон и 3-е с неизвестного номера. Я прочитала сообщение Рогана первым. Дом Хоулингов отрёкся от Дэвида. Ленора встретится с нами сегодня утром в 8. Мы с тобой едем одни. В разрешении для Корнелиуса указано, что он должен держаться в стороне, обеспечивая защиту Матильды. Выходит, Корнелиус все-таки получил свое благословение, но не совсем так, как ему бы того хотелось. Я щелкнула по сообщению от его сестры. «Мой брат редко привлекает к себе внимание. Не недооценивайте Корнелиуса. Он опасный маг и настолько любит свою жену, что по-прежнему готов пожертвовать ради нее каждым привязанным к нему животным. Я считаю вас лично ответственной за безопасность моей племянницы». «Отлично. Она знает обо мне всего 5 минут, а уже возлагает на меня ответственность». Я открыла последнее сообщение. Фотография улыбающегося Дэвида Хоулинга с напитком в левой руке и стреляющего указательным пальцем правой. Мне уже доводилось играть в эту игру. Я набрала ответ: «Мила, ну же, ответь мне». Ничего, наверняка он использовал одноразовый телефон. Можно подумать, что в глазах Дэвида была некая дикость, нечто, говорившее, что он был хладнокровным, расчетливым убийцей. Но нет. Они были теплыми и спокойными, цвета лесного ореха. Его лицо было расслабленным, улыбка искренней. «Что же тобой движет, Дэвид?» Сообщение было отправлено мне, но на деле предназначалось Рогану. Я переслала его ему. Ответ не заставил себя ждать. «Мила». «Ха, злые умы мыслят одинаково». «Кто-то постучал. Кто там?» «Это я», — раздался голос Каталины за дверью. «Входи». Сестра вошла внутрь и плотно прикрыла за собой дверь. Ее лицо было бледным, губы превратились в тонкую ниточку. «Что случилось?» Она села на кровать и протянула мне планшет. «Это планшет Матильды?» Каталина кивнула. «У Матильды есть имейл-адрес, чтобы ее мама присылала ей с работы картинки с котятами. Она знает, как проверить почту, и сегодня утром там было вот это». Я посмотрела на планшет. Видеоролик. Ладно, я щелкнула на него. На экране возникла улыбающаяся рожа Дэвида Хоулинга. «Привет, Матильда». «Ах ты ж сукин сын!» «Я слышал, что твоя мамочка умерла». Меня охватила ярость. «Ты скучаешь по своей мамочке? Мне так жаль, что она ушла. Неправильно, когда мамочки уходят вот так. Но не грусти, скоро ты с ней увидишься. Я об этом позабочусь». Он наставил указательный палец на экран, подмигнул и изобразил выстрел. Видео остановилось. Мир вокруг окрасился красным, и на секунду я даже не могла ничего видеть. «Ей всего 4 года!» У Каталины задрожали губы от едва сдерживаемой злости. «Корнелиус это видел?» «Нет». «Поговори с Берном и скажи ему, чтобы он удалил это сообщение из почтового ящика Матильды и сервера. Его отправили, чтобы позлить нас и заставить сделать какую-нибудь оплошность». Корнелиусу и так было не по себе. Этот имейл мог стать последней каплей. Каталина схватила планшет. «Ты убьешь его, Невада. Убей его, или это сделаю я. Он не тронет ни волоска на голове Матильды». «Убью», — пообещала я ей. 30 минут спустя, приняв душ, одевшись и должным образом вооружившись, я заняла пассажирское сиденье в рейндж-ровере Рогана. Милоза кивнула мне со заднего сиденья. Обычно я прятала свой пистолет в полотняном мешке или сумочке. Сегодня я не стала с этим заморачиваться. Мой магнум покоился в набедренной кобуре. В его магазине было 12 патронов Смит & Вессон, и я прихватила с собой 2 запасных магазина во внутреннем кармане жакета. Мы ехали в центр города молча. За окнами проносился Хьюстон под пасмурным небом. Новая штаб-квартира Леноры разительно отличалась от мраморной элегантности старого судебного центра, к который Роган сравнял с землей, пытаясь спасти город. Новый судебный центр был возведен одним из крупных домов в качестве многоэтажного офисного здания и выкуплен городом Хьюстоном за 3 дня до своего открытия. Новый центр правосудия был выстроен из полированного закатно-красного гранита. Его фасад представлял собой сложный узор из прямоугольников и треугольников, обрамленных тонированным стеклом. Когда солнце падало на него под правильным углом, все здание сияло, его оттенок менялся от времени суток и цвета неба. Иногда оно было огненно-оранжевым, иногда почти фиолетовым, а иногда и красным. Оно вонзалось в облака огромным заостренным обелиском, занимая целый квартал между улицами Трэвиса и Капитолия. Башня была злее, тоньше и крепче, памятником хьюстонской решительности и отваги и поводом врагов позлословить. Люди называли ее шпилем. Название подходило. Роган припарковал рейндж-ровер на парковке в 2 кварталах от места. Шпиль возвышался над городом, и пасмурное небо окрасило его в пурпурно-фиолетовый цвет свежего синяка. Меня охватило дурное предчувствие. Хотелось бы, чтобы мы могли взять больше поддержки. К сожалению, эта часть центра города была признана зоной без сопровождения по взаимному согласию между домами. Мы взяли Милозу, которая могла сойти за водителя, но это было все. Теоретически, ограничение делало центр города безопасным. На практике на нас напали лишь в нескольких кварталах от старого центра правосудия, и политика без сопровождения не внушала мне доверия. «Удачи», — пожелала Милоза. «Ага, вот только я надеялась, что она нам не понадобится». Мы без проблем попали в здание, где я сдала свое оружие, а затем прошли в огромный вестибюль шпиля с полом из полированного белого мрамора и красными гранитными колоннами, поднимающимися на головокружительную высоту. Мы выбрали правый лифт, и он благополучно перенес нас на 23-й этаж. Охранница Леноры Джордан, коренная американка лет 40, окинула нас придирчивым взглядом и кивнула на дверь. Мы вошли в кабинет, и я едва поверила своим глазам. Ничего не изменилось. Те же массивные книжные шкафы, те же кожаные кресла для посетителей, те же темно-красные шторы. Даже массивный стол из старой древесины выглядел таким же. Комната не просто походила на ее прежний кабинет. Это была его точная копия, словно обрушение здания не было и в помине. Ленора Джордан сидела за столом, печатая на компьютере. Встретившись с ней впервые, я не могла вспомнить, как дышать. Ленора была героиней моего детства. Неподкупная, могущественная, уверенная. Она связывала преступников магическими цепями и тянула их на суд. Как когда-то сказал Роган, закон и порядок были ее богами, и она молилась им искренне и часто. Может быть, это было потому, что мы встречались в 3-й раз, или, может быть, слишком многое произошло, но я не могла отыскать благоговения перед героем. Вместо этого я заметила тонкие морщинки вокруг ее рта и легкую отечность вокруг глаз. Ее кудрявые черные волосы были по-прежнему идеальны, и макияж, подчеркивающий ее шоколадную кожу, все еще был безупречен. Но усталость искажала совершенство. Прокурор округа Харрис работала сверхурочно. «Да?» — спросила она, не поднимая головы. Роган достал телефон, провел пальцем по экрану, чтобы включить запись смерти сенатора Гарзы, и поместил его между глазами Леноры и монитором ее компьютера. Она выдернула телефон из его руки. С каждой секундой записи взгляд Леноры заострялся. Она сосредоточилась на видео, будто хищная птица, могучий орел, готовый нанести удар. Видео закончилось. «Желаешь осведомиться насчет этого?» — поинтересовался Роган. Ленора подняла голову. Ярость затопила ее глаза. «Я уже знаю об этом!» — рявкнула она. Роган положил флешку на стол. Ленора забрала ее и спрятала в ящик стола. «Откуда у вас это видео?» Перед своей смертью Габриэль Барановский сообщил мисс Бейлор, что Елена де Травина, сотрудница дома Форсбергов, поделилась с ним этой записью. Они с Еленой были любовниками. Он намеревался придать это видео огласке и передал его мисс Бейлор. Глядя на Рогана, я бы в жизни не догадалась, что он только что солгал. «Складно врёшь», — Ленора впилась в меня взглядом. «Что произошло на самом деле?» «Барановский упомянул о наличии видео, но на него напали раньше, чем мы смогли получить запись», — сказала я. «Поэтому мы использовали секретную команду хорьков, которая проникла в дом и стащила её из его компьютера». Ленора уставилась на меня. «Я почувствовала себя никчёмной». «Хорьки?» «Да». «Если точнее, два хорька и один хорьковый барсук», — поправил Роган. Она закрыла глаза, затем медленно их открыла. Интересно, не считала ли она про себя, стараясь успокоиться? Роган раскрыл свою чёрную папку на молнии и положил перед Ленорой лист бумаги. «Это копия полицейского отчёта об убийстве четырёх юристов дома Форсбергов в отеле «Шаша» 13 декабря. Среди них были Елена Детравина и Нари Харрисон, жена Корнелиуса Харрисона, третьего отпрыска дома Харрисонов. Ещё один лист бумаги. Это обоюдное соглашение о сотрудничестве между домом Роганов и домом Харрисонов для установления личностей, причастных к смерти Нари Харрисон. Роган продолжал выкладывать бумаги. Это копия полицейского отчёта об обнаружении следов психокинетической активности на месте гибели Нари Харрисон и Елены Детравина. Это юридическое заявление от меня, Конора Рогана, главы дома Роганов, описывающее имеющиеся у меня доказательства того, что экоцессор и психокинетик объединили свои силы, чтобы совершить вышеупомянутые убийства. Это юридическое заявление от Авраама Левина, моего подчинённого и главы службы наблюдения, в поддержку моих слов. Я понятия не имела, что настоящее имя Бага — Авраам Левин. Это отчёт о происшествии и юридическое заявление от Троя Линмана, сотрудника моего дома, и Невады Бейлор, детектива, нанятого домом Харрисонов для расследования смерти Нари Харрисон. Эти показания описывают неспровоцированное нападение третьего отпрыска дома Хоулингов, Дэвида Хоулинга, с целью убийства мистера Линмана и мисс Бейлор. Это объявление вражды и ходатайство о веронском исключении для дома Рогана и дома Харрисона с целью привлечь Дэвида Хоулинга и всех его сподвижников к ответственности. Я мысленно сделала себе пометку «Никогда не тягаться с Роганом в бумажной волоките». Ленора Джордан пролистала стопку бумаг. «Вам известна личность манипулятора, работающего с Дэвидом Хоулингом?» «У нас есть подозреваемый», — сказал Роган. Ленора подумала над этим. Роган проводил чёткую линию. Манипулятор был причастен к смерти сенатора Гарзы. Елена Детравина владела записью вышеупомянутого убийства, которое она поделилась с Барановским. Елена и Нари Харрисон были убиты манипулятором и ледяным магом. Когда мы пытались расследовать убийство, ледяной маг попытался убить нас, и этим ледяным магом был Дэвид Хоулинг. Чтобы добраться до манипулятора, нам придётся поймать Дэвида Хоулинга. Я не юрист, но даже я могла видеть, что хотя у нас было достаточно причин, чтобы объявить вражду, у Леноры не было достаточно доказательств, чтобы идти в суд. Видеозапись смерти Гарзы была украдена, и подтверждение её подлинности будет означать борьбу с домом Форсберга. Даже если подлинность видео будет подтверждена, и оно будет предоставлено в суде, оно не предоставляло никаких доказательств активности ледяного мага. Фактически, смерть Гарзы и нападение Дэвида Хоулинга на нас могут быть совершенно не связанными инцидентами. Ленора подтянула ходатайство и подписала его. Ходатайство о веронском исключении одобрено. Участники предоставят достоверную информацию и приложат все разумные усилия для задержания обвиняемых с тем, чтобы они могли быть допрошены правоохранительными органами. Не облажайся, Роган. Мы покинули массивный вестибюль и вышли на Милом-стрит. Пока мы разговаривали с Ленорой Джордан, в облаках появились разрывы, и теперь узкие лучи солнца пробивались сквозь сумрак. Высокие здания превратили улицу в каньон с потоком машин внизу. Мы повернули налево, дошли до конца квартала и свернули направо на Раск-стрит, двигаясь против движения машин. В этой части Хьюстона улицы шли в одном направлении, пересекаясь под прямым углом. Раск направляла движение на юго-восток, Мириам пересекала ее в юго-западном направлении, и с обеих сторон я не видела ничего подозрительного. Пока все идет хорошо. Впереди, на углу Луизианы и Раск, Милоза, скрестив руки, стояла, прислонившись к рейндж-роверу, и ее лицо было мрачным. Рядом с ней стоял Леон с выражением «Я ничего такого не делал и не знаю, как это случилось на лице». «Как я его убью?» — процедила я сквозь зубы. «Он водит машину?» — спросил Роган. Я ускорила шаг. «Нет, не водит. Думаешь, мы бы позволили ему сесть за руль? Должно быть, он забрался в твою машину». «На это не было времени», — заметил Роган. «Он одаренный. Как только я до него доберусь, все ноги повыдергиваю». Роган схватил меня за плечо и отдернул назад. В тротуар передо мной вонзилась карминная молния. Воздух хлопнул, словно ударяя невидимым кулаком по барабанным перепонкам. «Энергенетик». Я вытащила пистолет. Еще одна малиновая вспышка понеслась на нас сверху. Металлический указатель метро сорвался со здания и рванул, чтобы перехватить ее. Молния выплеснулась на него, разбрызгиваясь и шипя, как светящаяся кровь. Впереди уличный фонарь повернулся, словно отрезанный у основания, и полетел прямо вверх, оборвав электрические кабели. Позади нас завизжали тормоза. Я развернулась, прижавшись спиной к спине Рогана. Существа неслись к нам по Раск-стрит, уворачиваясь от машин. Ростом 4 фута и оплетенные стальными мускулами, они двигались подобно гигантским кошкам, ускоряясь, чтобы поймать добычу. «Предупреждение!» — крикнула я. «Милоза, уводи его отсюда!» — рявкнул Роган. Его голос был отчетливо слышен через улицу. Я рискнула оглянуться. Милоза схватила Леона. Вокруг нее развернулась голубая сфера эгиды, и она потащила его прочь, убегая вниз по Луизиана-стрит. Над нами красная энергия молотила по указателю метро, разрывая его на части. Фонарный столб взлетел и развернулся горизонтально, сметая все с крыши приземистого двухэтажного здания. Первая тварь запрыгнула на такси и пробежала по кабине. Начиная от горла, она напоминала поджарую львицу, покрытую колючей фиолетово-голубой шерстью с черными розетками, каждая с красным пятном в центре. Из ее плеч прорастали тонкие пушистые щупальца, которые извивались сами по себе, взбивая воздух, будто венчики. 4 маленьких красных глаза, каждый в черном кольце, усеивали ее голову. У нее не было ушей и видимого носа, только лишенный губ рот, наполненный клыками. Тварь на мгновение замерла на крыше такси, не зная, куда направить следующий прыжок. Ее рот раскрылся слишком широко, распахнувшись, словно змеиная пасть. Тонкие мембраны щек пылали красным. Я прицелилась и выстрелила. Первые 2 пули разорвали морду монстра, и из его черепа полетели розовые брызги. Он прыгнул вперед, направляясь ко мне. Я выдохнула и снова выстрелила. Быстрой очередью. 3-4. Красные сгустки энергенетической магии осыпались на тротуар вокруг нас, словно багряный град, взрываясь с электрическим шипением. 4-я пуля проделала дыру между глаз существа. Оно пролетело еще несколько футов по инерции, а затем рухнуло, уткнувшись мордой в землю. 2-я тварь выскочила между машин. Я выстрелила в нее 2 раза. 5-6. Она продолжала приближаться. У меня осталось 30 пуль, нужно целиться поточнее. Сердце все еще колотилось, кровь все еще шумела в голове, но я оставила это позади, абстрагировавшись, как если бы это происходило с кем-то другим. Цель была единственным, что имело значение. 7, 8, 9, 10. Тварь затормозила и рухнула. Рядом со мной шлепнулась красная молния. 2 твари выпрыгнули на открытое пространство. Одна на машину, другая на землю рядом. Я выстрелила дважды, опустошив магазин в создание наверху. Оно заскулило, издав жуткий высокий вой, не принадлежащий ни одному земному животному, и атаковало. Одним движением я извлекла магазин, защелкнула новый, подняла пистолет и нажала на курок. Пули впивались в череп твари одна за другой, поражая одну и ту же точку между ее глаз. Одна, две, три, четыре. Она продолжала приближаться. Пять, шесть. Цвет в ее глазах померк. Она все еще бежала, но была уже мертва. Я развернулась к ее приятельнице. Она была большой, на целых 4 дюйма выше предыдущей. Я вздохнула и выстрелила. Пистолет загрохотал. Пули вонзались в морду твари, но она даже не замедлилась. Мужчина закричал и упал сверху на тротуар, приземлившись на пути у зверя. Роган нашел энергокинетика. Тварь увернулась и бросилась вперед. 10 ярдов. Прогремели 2 последних выстрела. Я опустошила магнум. 8 ярдов. Оно разорвет меня на кусочки. Я извлекла магазин. 6 ярдов. Вставила в пистолет новый магазин. Последний. 5. Тварь прыгнула, оскалив клыки, растопырив пальцы на массивных лапах, готовая резать и рвать своими красными когтями. Фонарный столб врезался в существо сбоку, пронзив его и впечатав в стеклянный фасад темного здания слева от меня. Стекло разлетелось вдребезги. «Могла бы попросить о помощи», — заметил Роган. Меня окатило волной магии, тревожное эхо огромного магического резерва, выплеснутого за раз. Нехорошо. Вниз по Раск-стрит несколько машин, которые не смогли уехать, скользнули в стороны, словно их толкнула какая-то мощная сила. В тротуаре появилась круглая вмятина размером с канализационный люк. Другая, третья. Что-то огромное и невидимое направлялось в нашу сторону. Роган протянул руку. От здания справа отломился кусок и прорезал пустое пространство там, где должно было находиться существо. Обломок пронесся по воздуху без какого-либо сопротивления и замелькал туда-сюда, вверх и вниз, пока Роган пытался поразить невидимого гиганта. Как, черт побери, можно сражаться с чем-то, у чего нет тела? Он мог нас ранить, а мы не могли причинить ему вреда. Бух! Выбоина. Бух! Еще одна. Бух! Следующая должна была очутиться на синем внедорожнике. Внутри съежилась женщина. Роган сдвинул автомобиль с пути, и невидимая нога приземлилась на асфальт. Я могла попытаться пристрелить его, но было непонятно, где окажутся пули, если их ничего не остановит. Мы были прямо в центре города с тысячами людей вокруг. Всего лишь 1/4 квартала отделяли нас от прозрачного гиганта. Роган обрушил кусок здания туда, куда должен был прийтись следующий шаг гиганта. Невидимая сила прошла прямо сквозь него. Автомобиль мчался по улице Мириам и вильнул, пытаясь избежать выбоин. Роган взмахнул рукой, и машина свернула влево, убираясь с пути невидимого явления. «Слишком много гражданских!» — прорычал он. «Мы не можем разобраться с ним здесь!» Я попятилась. «Ему не нужны гражданские. Ему нужны мы. Нам нужно открытое пространство. Что здесь есть подобное?» Парк Транквилити находился в 2 кварталах от нас, но он был окружен каменной стеной со всего несколькими открытыми проходами. Впрочем, рядом с ним была площадь Германа, участок ровного широкого открытого пространства среди улиц каньонов центра города. Площадь Германа. Роган развернулся. «Живее!» Мы развернулись и побежали к рейндж-роверу. Шаги за нами ускорились, сотрясая тротуар торопливыми стаккато. «Бух, бух, бух!» «Я должна бежать быстрее, черт возьми! Быстрее!» Воздух обжигал легкие. Мы домчались до парковки, и я развернулась. То, что нас преследовало, все еще было невидимым, но здание слева со стеной из черного стекла отражало улицу. Раздробленное изображение мелькнуло во множестве стеклянных панелей, пока невидимый гигант топал по направлению к нам. Я прищурилась, не в силах отвести взгляд. Оно было огромным и бледным, и тащилась вперед на 2 массивных ногах-валиках из сочащейся жировой ткани. Ноги поддерживали продолговатое морщинистое тело без волос с зачатками передних конечностей. У него не было шеи. Его тело просто наклонилось вперед, как вопросительный знак, и в конце этого вопросительного знака находился округлый черный рот, заполненный рядами треугольных когтевидных зубов, словно какой-то кошмарный кишечный паразит высотой 30 футов. «Боже мой! Невада, забирайся в машину!» Я запрыгнула на пассажирское сиденье и пристегнулась. «Поехали, сейчас же!» Роган выехал с парковки. «Если мы поедем по Раск, это приведет нас к чудовищу, а не от него. Осталось только одно направление — на северо-восток по улице Луизианы». Я оглянулась назад. «Оно гонится?» 20-футовая секция здания разлетелась вдребезги, усеивая тротуар черным стеклом. Бум! Вмятина в асфальте. «Гонится. У тебя есть план?» Он повернул налево на улицу Капитолия. Здесь машины все еще двигались, не обращая внимания на происходящее в квартале отсюда. Роган посмотрел на здание справа. Ряд окон на третьем этаже взорвался. Машины сделали все возможное, чтобы разъехаться. «Помогло, если бы я знал, что это», — сказал он. «Это похоже на гигантскую личинку. Можешь ее видеть?» «Я могу видеть ее отражение». Существо топало к улице Капитолия. «Где же копы?» В центре была целая армия копов, шпиль и мерия в нескольких кварталах позади. «Воспользуйся телефоном», — посоветовал Роган. Я повернулась и сделала снимок на телефон. На маленьком экране возник гигантский ленточный червь во всей своей омерзительной красе. Я показала фото Рогану. «Кром-круак. Это призыв превосходного уровня, и кто-то его прикрывает». «Но почему ты не можешь его поразить?» «Потому что у него нет материального тела в нашем мире. Они призывают не само создание, а лишь его магический отпечаток. Тварь по-прежнему находится в своем потустороннем мире. Мы же видим его магическое эхо». «Если у него нет тела, тогда как оно может крушить улицу?» «Оно создано из тайной магии. Когда магия вступает в контакт с нашей реальностью, то причиняет урон». «Значит, оно может нам навредить?» «Еще как». «Как мы можем его убить?» На его губах мелькнула улыбка, быстрая и острая, словно выдернутый из ножен меч. «Мы убьем его с помощью воды. Он в нашем мире, потому что призывающий удерживает его здесь с помощью магической связи. Вода нарушает связь. Если мы утопим его в воде, он либо воплотится, либо исчезнет». В парке Германна был большой прямоугольный фонтан. Роган резко свернул налево на улицу Смита. Вся левая сторона была перекрыта строительными заграждениями, потому что рабочие разобрали тротуар перед департаментом общественных сооружений. У нас оставалось только две полосы для маневра, но они были свободны. Роган надавил на газ. Рендж-ровер взревел, ускоряясь и пролетая мимо каменной стены парка Транквилити. Я полезла в карман и нашла кусочек мела. Вероятно, нам понадобится круг. Впереди пятеро детей ждали на тротуаре. Все они ученики начальной школы и держались за руки. С ними была женщина среднего возраста. Театральный квартал находился как раз дальше по улице. Нам только не хватало паникующих детей. Чертовски неудачное время для школьной экскурсии. Немолодая женщина повернула голову. Светло-каштановые волосы, привлекательное лицо с высокими выразительными скулами, бледно-розовая помада, широкие глаза под высокими дугами бровей, выщипанных в тонкие ниточки, и взгляд в ее глазах — взгляд глубокого, сильного удовлетворения. Келли Уоллер, кузина Рогана. Дети вышли на улицу, держась за руки, встав живой баррикадой на нашем пути. «Роган!» — закричала я. Мы двигались слишком быстро. Он не успеет вовремя остановиться. Роган вывернул руль вправо. Рендж-ровер пробился сквозь узкий проем к стене парка Транквилити. Я краем глаза заметила бетонный стол для пикника. Машина врезалась в него с отвратительным хрустом. Подушка безопасности ударила меня в лицо. Я по инерции дернулась вперед. Ремень безопасности обжег плечо. Тяжелый автомобиль взмыл. Мучительное мгновение пролетел по воздуху. и рухнул вниз, переворачиваясь по траве. Мы остановились крышей вверх. Подушки безопасности, обмякнув, свисали с приборной панели. Я почувствовала привкус крови во рту. «Невада, я в порядке». Роган зарычал, как животное, и вырвал свой ремень безопасности. Его лицо было нечеловеческим. Он источал враждебность, подобно теплу. «Я должна выбраться из машины». Я отщелкнула ремень безопасности, рывком распахнула дверь и шагнула на траву. Белые меловые линии вспыхнули вокруг нас холодным пламенем. Мы находились в магическом круге. Он был настолько огромным, что, должно быть, достигал 30 ярдов в диаметре. Символы вспыхнули один раз, пламя разгорелось, а затем что-то скользнуло мне в горло холодными скользкими руками, вцепилось во внутренности и попыталось вырвать их через рот. Земля исчезла. Я барахталась в воздухе, подвешенная к какой-то первозданной темноте. Тело билось и ломалось в агонии, выкручивающей кости. Затем темнота разорвалась, и я рухнула на ледяной пол. Боль угасающим эхом отдавалась в суставах. Грудь ударилась о грубую холодную поверхность. Я была обнаженной. Роган упал рядом со мной и перекатился на ноги. Тоже обнаженный. Я заморгала, пытаясь смахнуть слезы. Улица исчезла. Хьюстон исчез. Вместо города нас окружала каменная пещера размером с футбольное поле с аккуратными рядами тонких бетонных колонн, поддерживающих каменный потолок высотой в 3 этажа. Круглые электрические светильники освещали пространство, испуская желтое свечение с вершин колонн. Тайные линии вокруг нас горели бирюзой. Мы находились внутри круга, самого многослойного и сложного, какой я когда-либо видела, нарисованного на бетонном полу. Внутри круга пол был чистым, но за пределами линий он был белым от инея. Узкий силовой канал с шириной в ступню, созданный из идеально прямых линий, питал круг. Я подняла голову. В 10 футах от нас силовой канал расширялся во второй меньший по размеру круг. В его центре, обнаженный и покрытый голубыми глифами, стоял Дэвид Хоулинг. «Привет», — улыбнулся он. Глава 23. Было холодно. Было так невыносимо холодно. Я поднялась с пола и обхватила себя руками, пытаясь сберечь то немногое тепло, что еще осталось в моем теле. Рядом со мной стоял Роган с расправленными плечами, расставленными ногами. Мышцы на бедрах были напряжены, словно он готов был рвануться вперед. Глядя на его лицо, я могла слышать, как ломаются кости Дэвида. К сожалению, он целиком и полностью был там, а мы — здесь, запертые внутри круга. Это был тот еще круг, сложный и накрученный. Его основа, должно быть, происходила от пубу, круга высшего уровня, названного китайским словом, означающим «водопад». Пубу начинался как 2 круга, один больший, другой меньший, соединенных узким силовым каналом около 18 дюймов шириной. Меньший круг питал больший, канал фокусировал и увеличивал силу мага, как лупа. Дэвид модифицировал его, добавив еще ряд глифов, вторую границу и странные созвездия маленьких кругов, ответвляющихся от внешней границы. «Вот мы и встретились», — сказал Дэвид. Магия Рогана зашевелилась, медленно формируясь, словно готовящийся высвободиться ураган. Я заставила себя стоять спокойно. Он собирался дать себе волю и сделать то, что заработало ему все его пугающие прозвища. «Я бы этого не советовал», — произнес Дэвид небрежным голосом. «Оглядись, Роган. Это место должно выглядеть знакомо. Позволь освежить твою память. Ты такой же кроноверский ворон, как и я. История хьюстонских домов — обязательный предмет старшей школы в Кроноверской академии. Обязательная обзорная экскурсия по цистернам, дополненная лекцией о дуэли Джона Пайка и Мелиссы Кроновер. Что-нибудь припоминаешь?» Роган огляделся. Его магия потухла, словно задутая. Я посмотрела на него. Он покачал головой с мрачным лицом. «Специально для прекрасной дамы», — сказал Дэвид. «Эта цистерна является одним из многих подземных резервуаров, построенных хьюстонскими домами после 1878 года. Эта конкретная цистерна принадлежит дому Пайк. Она расположена всего в 2 шагах от болот Буффало, и над ней сейчас находится университет Пайк, который в этот час заполняют примерно 3000 студентов, или что-то около того». Воспоминания о рушащемся центре города поплыли передо мной. Здания вокруг нас разрушались, когда импульсы силы Рогана крушили их, в то время как он сам парил в круге с отрешенным и безмятежным лицом. Когда Роган использовал магию, сделавшую его мясником Мериды, она не просто генерировала нулевое поле. Она пробивала дыру в реальности. Ничто не могло коснуться его в этом круге. Но его сила пронзила бы скалу и кампус над нами. Первый же импульс его магии раскрошит землю вокруг нас, а следующий спровоцирует обрушение. Даже если я снова смогу остановить Рогана, как я сделала это раньше, к тому моменту, как мы закончим, кампус будет в руинах, частично засыпан, а воды болот Буффало утопят всех выживших. Мы выживем. Никто больше не сможет. Температура понижалась. Я задрожала. Как же холодно. Роган подошел ближе, прижавшись своим большим телом ко мне. Его тепло было таким приятным, и я обняла его. Я не хотела, чтобы он умер. «Это не моя идея», — сказал Дэвид. «Я предпочитаю быстрые и точные убийства. Но, очевидно, на ваши трупы существуют определенные планы. Мне поручено убить вас без каких-либо видимых ран или повреждений на лицах и конечностях, что исключает мой привычный выбор оружия и оставляет для вас гипотермию. К сожалению, телепортация переносит лишь живые создания, поэтому мы оказались здесь обнаженными, лишившись всякого достоинства. Я не люблю противоборства, и, честно говоря, вся эта ситуация весьма неприятна. Это пространство довольно большое, поэтому мне понадобится еще 20-30 минут. Подобная смерть довольно длительна, но боль будет уменьшаться по мере приближения конца. Станет проще, когда наступит спутанность сознания. В какой-то момент вы даже почувствуете тепло. Мне уже приходилось видеть бредящих людей. Они уходят в великое ничто, даже не понимая, что погибают. Постарайтесь расслабиться. Если бы я только могла дотянуться до него руками, то мигом бы стерла эту ехидную улыбку с его мерзкой рожи. Роган погладил меня по спине. Суровое выражение его лица сказало мне все, что нужно было знать. Мы были в ловушке. Внутренняя граница нашего круга отрезала нас от остального мира и от Дэвида. Никто не знал, где мы находились. Помощи ждать неоткуда. Мы умрем здесь, обнаженными, а Дэвид Хоулинг будет смотреть и улыбаться. Теперь холод стал невыносимым. Мои зубы застучали, а колени задрожали. Я переминалась с ноги на ногу и наступила на что-то твердое. Отстранение от Рогана и тепла причиняло физическую боль. Я присела, обнимая колени, словно пытаясь согреться, и держалась между Дэвидом и тем, на что я наступила. Я пощупала вокруг рукой и наткнулась на знакомые очертания. Кусок мела, который я сжимала в руке, когда выбиралась из машины. Я почти закричала. Вместо этого я поднялась и снова обняла Рогана. «Неосмотрительно с твоей стороны», — сказал Роган, глядя на Дэвида. Его голос был спокойным. «Я сделал все, что было в моих силах. Телепортация — капризная штука», — сказал Дэвид. «Никто не хотел, чтобы вы в итоге превратились в фарш. Если бы это произошло, они бы смирились с такой смертью. Но она точно была бы далека от идеала. Телепортация требует места относительно близкого и достаточно большого, чтобы поглотить отголоски телепортации, в то время как мне требовалось изолированное, закрытое место с высокой влажностью и расположенное так, чтобы твоя склонность к разрушению городов не была проблемой. Все равно риск слишком велик. Больше 50% телепортации неудачны. Дэвид покачал головой. «Ни у одного из вас не было хирургических вмешательств, требующих неорганических компонентов. Я рискнул предположить, что у мисс Бейлор нет грудных имплантов. К счастью для нас всех, я был прав, иначе все могло бы выйти довольно мерзко. Единственным спорным моментом было, переедете вы детей или нет. Но после инцидента в доме Антонио де Травино я был совершенно уверен, что вы сделаете все в ваших силах, чтобы это избежать. Принципы делают нас предсказуемыми. У нас всех есть границы, которые мы не переходим. Ваши просто оказались одними из самых очевидных». «Соединение органического происхождения», — просипела я. «Прости, что?» — переспросил Дэвид. «Телепортация не влияет на живые организмы. Она влияет на соединение органического происхождения». «Да, но я не улавливаю твои мысли. Даже если бы кто-то из вас был бы одет в одежду из чистого хлопка или шелка, это только бы продлило вашу смерть на несколько минут». Я впилась в него взглядом и передала Рогану мел. Его глаза загорелись. Он крепко поцеловал меня, притянув к себе. Это был не поцелуй, а объявление войны, и я им упивалась. Он отпустил меня. «Как мы выберемся из этого круга?» — спросила я у него. «Мы его убьем», — ответил он. «Отлично. Давай убьем его и отправимся домой». «Думал, ты никогда не попросишь». Роган повернулся и принялся изучать круг с мелом в руке. «Какой занимательный поворот». Дэвид по-прежнему улыбался, но его глаза выдавали тень сомнения. Роган смотрел на линии, во взгляде был расчет. Его губы начали синеть. Он найдет выход. Если кто-нибудь и мог это сделать, это был он. Холод просачивался в мои кости. Дыхание срывалось с губ бледными облачками пара, унося с собой драгоценное тепло. Я была очень уставшей, но сердце колотилось, и я не могла его успокоить. Желудок просил пищи, словно я не ела несколько дней. Тело осознало, что я замерзаю насмерть, и отчаянно искало источник подпитки, чтобы согреться. Роган повернулся ко мне. «Помнишь, что ты сказала мне в лифте?» В лифте я высказала ему сразу несколько вещей. «Это обещание все еще в силе?» «Какое обещание? Что я сказала?» Он схватил Корнелиуса. Я сказала ему отпустить моего клиента. Он отпустил, а потом я сказала: «Сделаешь так еще раз, и я врежу тебе шокерами до потери памяти». «Да», — кивнула я. Он указал на точку напротив и чуть левее того места, где канал, ведущий к Дэвиду, соединялся с нашим кругом. «Встань туда». Я переместилась. Он обнял меня, быстро отпустил и, присев, нарисовал идеальный полукруг вокруг моих ног, отрезая меня от остального внутреннего пространства. Вокруг моих ног осталось едва ли 1.5 фута. Роган поднялся, его глаза встретились с моими. Я хотела придвинуться и коснуться его, но нас разделяла меловая линия, и я чувствовала первые всплески силы, проходящие сквозь нее. «Доверься мне», — сказал Роган. Я кивнула. «Это бесполезно, ты же знаешь», — фыркнул Дэвид. «Ты не можешь разрушить этот круг. Даже если бы каким-то чудом тебе это удалось, это ничего бы не дало. Некоторые изменения так же неизбежны, как морские приливы». Роган опустился на одно колено и начал рисовать. «А вы предприняли согласованные усилия, чтобы дестабилизировать Хьюстон. Чего вы хотите?» Его голос был небрежен, словно мы сидели где-нибудь за обедом. «Лично я или мы все?» «И то, и другое. Лично я смогу лицезреть публичное уничтожение дома Хоулингов». «Так сильно ненавидишь своего брата и сестру?» Мои зубы клацнули. Было тяжело говорить. Температура снова понизилась. Дэвид пожал плечами. «Это обычная история. Мужчина становится вдовцом. Мужчина женится на женщине намного моложе его. Дети от первого брака считают ее злой узурпаторшей памяти их матери и превращают ее жизнь в настоящий ад. Дом Хоулингов не был уютным домашним очагом. Что касается коллективных желаний и потребностей, то это вы уже должны были понять». «Просвети меня». Роган разделял круг, рисуя идеально прямые линии. Я не могла перестать дрожать. Чудовищная сила воли, к которой он прибегал, чтобы не дать руке дрогнуть, пугала. «История циклична», — сказал Дэвид. «Ты всегда был хорош в истории, Роган. Я сидел позади тебя на классической на первом уроке в Гарварде. Ее вел профессор Кормак, тот, который первую же лекцию начал со слов: «Вы должны понимать, что древние греки были преимущественно гомосексуалистами». Роган продолжал рисовать, создавая сети линий и глифов на полу. «Ты не помнишь меня? Я оставался в тени, пока ты был занят, упиваясь молодостью и своими успехами». «Я не упивался», — фыркнул Роган. «Я так не думаю». Дэвид улыбнулся, пока в меня вгрызался холод. «Однако ты помнишь лекции. Рим. Коррумпированная, богатая и дезорганизованная республика, управляющая миром, но она не могла управлять собой. Его сенаторы борются за власть в порочных политических дрязгах. Политика компромисса забыта в пользу личной выгоды. Его армии обещают свою верность генералам, а не республике, которой они призваны служить. Его население разрывается между оптиматами, поддерживающими традиционные правила, и популярами, действующими в интересах немытых масс плебса. Сборище насильников, предателей и убийц». «Угу». Роган написал цепочку глифов вдоль одной из линий и повернулся на носках, нарисовав идеальный круг вокруг себя. Дэвид выгнул шею, склонив голову на бок, и принялся разглядывать линии. Роган уселся по-турецки в только что созданном круге и нарисовал два меньших круга, соединив их с границей идеально прямыми линиями. «Интригует. Теоретически возможно. Но практически ты исчерпаешь все силы», — заметил Дэвид. «Сначала тебе нужно вырваться из моего захвата». «Посмотрим». «Ты пытаешься спасти девчонку. Какой бы путь ты ни выбрал, ты все равно труп, Роган. Настолько большой расход магии имеет свою цену». Роган закрыл глаза. Его лицо было безмятежным. «Тогда у нас соревнование», — ухмыльнулся Дэвид. «Посмотрим, смогу ли я заморозить тебя первым». Я не могла ничем помочь Рогану, но я могла отвлечь Дэвида. Пока Дэвид будет говорить, ему придется разделять свое внимание между замораживанием нас и размышлениями. Причем здесь урок истории. «Как и многие до нас, мы — Рим», — сказал Дэвид. «Дома заботятся лишь о собственной выгоде. Концепция настоящей службы обществу забыта. С тех, кому многое дано, многое спросится. И мы не оправдали надежд. Мы плывем по течению без цели и направления. Мы ни во что не верим и ничему не принадлежим. В служении есть честь. В том, чтобы выступать за что-то большее, чем вы сами». У меня закружилась голова. Я старалась не качаться. «В каждом Риме есть свой Цезарь», — сказал Роган. «Именно», — кивнул Дэвид. «В нашем тоже». «Так это и есть план?» Слова получились искаженными. Мне пришлось напрячься, чтобы заставить губы двигаться. Казалось, что ноги превращаются в глыбы льда. Кожа болела. Каждая мышца под ней налилась ледяной агонией. «Погрузить Техас в хаос и использовать его для создания диктатуры? Ты думаешь, что Техас просто поддержит это? Когда мы закончим, они примут с распростертыми объятиями любого, кто пообещает им стабильность. И наш Цезарь безупречен, человек истинной чести». «Продолжай заговаривать ему зубы. Даже если бы вам это удалось, Соединенные Штаты не стали бы это терпеть». «Это скользкая дорожка», — сказал Дэвид. «Наша республика предлагает лишь иллюзию свободы. Вы бы удивились, узнав, сколь много людей променяли бы ее на определенность». «И ты считаешь, что это оправдывает убийство невинных людей?» «Да», — кивнул Дэвид. «Даже детей?» «Если необходимо. Рождение новой нации никогда не обходится без жертв. Если же ты имеешь в виду Матильду, то я не получаю удовольствия от убийства ребенка. Обещаю, что когда буду обрубать все концы, то это произойдет очень быстро». «Вот ублюдок». А Оливия Чарльз тоже не против убийства маленькой девочки? Есть ли у нее хоть какие-то сожаления или чувство вины за убийство матери Матильды? Оливия происходит из старого дома. Она знает, что от нее требуется, и делает это. Чувствует ли она вину из-за убийства Нари Харрисон, я не знаю. Я получила свое подтверждение. Оливия Чарльз убила мать Матильды. Если я выживу, то сообщу Корнелиусу имя убийцы его жены. Роган открыл глаза и поместил ладони в два маленьких круга перед собой. Сила врезала по кругу, словно ударили в огромный гонг, сплавляя старое и новое в объединенное целое. Белый свет вспыхнул от Рогана, побежал по линиям, как пламя по детонационному шнуру, и обрушился на бирюзу основного круга. Плечи Дэвида задрожали, и он стиснул зубы. Белый и бирюзовый схлестнулись, две волны, пытающиеся поглотить друг друга. Каждый мускул в теле Рогана напрягся. Лицо Дэвида задрожало от усилий, будто он поднимал слишком тяжелый для него вес. Он застонал. Роган зарычал, оскалив зубы. Гримаса исказила его лицо. Его сила побежала по магическим линиям бурным потоком. Дэвид дернулся, его руки отбросило назад. Белый свет захватил круг, заглушая бирюзовый. «Это тебе не поможет!» Дэвид поднялся на ноги, выплевывая слова, будто взбешенная собака. «Давай! Я тяжелее ее на 50 фунтов и знаю, как убивать!» Тугие бугры мышц на руках Рогана задрожали, и магический поток приостановился. Медленно, чрезвычайно медленно, сила повернула вспять, словно Роган забросил веревку и теперь вытягивал ее обратно. Я даже не знала, что такое возможно. Если он продолжит вытягивать магию... «Давай же!» — подначивал Дэвид. «Я убью ее!» Спина Рогана изогнулась. Массивные плечи сместились вперед в классической позе гребца. Его спина задрожала от усилия. Он стиснул зубы и потянул, распрямляясь. Линии кругов начали вращаться в разных направлениях. Меньший круг с Дэвидом скользнул по полу ко мне, неся с собой ледяного мага. Я забыла, как дышать. Большой круг словно превратился в катушку, а Дэвид — в болтающуюся нитку. Катушка повернулась, наматывая нитку и принеся Дэвида ближе. «Я выжму из нее жизнь голыми руками!» — прорычал Дэвид. У Рогана из носа потекла кровь. Он потянул снова, и Дэвид скользнул ближе. У меня были шокеры, но он был превосходным. Он был сильнее, быстрее, он был опытным, а я была полумертвой. Но я была зла. Я была неимоверно зла. Ты увидишь, как она умрет. Последним, что ты увидишь перед тем, как потраченная тобой магия прикончит тебя, будут мои руки на ее горле. Он делал с Роганом то же самое, что пытался сделать с Корнелиусом. Нет, не выйдет. Я сломаю ее. Ты услышишь, как хрустят ее кости. От холода у меня стучали зубы. «Поторопись, у нас нет для этого целого дня». Глаза Дэвида заблестели. «Готова умереть?» «Матильда получила твой имейл», — сообщила я ему. «Ты угрожал смертью маленькой девочке, кусок дерьма. Посмотри на меня. Посмотри мне в глаза. Я выгляжу испуганной». Дэвид моргнул. «Ты продавка», — выплюнула я. «Тебя нужно удалить. Я это сделаю. И 3 месяца спустя никто о тебе и не вспомнит». От холода было больно дышать. Мир вокруг заребил. «Не отключайся. Не сейчас. Роган почти истратил всю магию. Если он держится, то и ты можешь. Если я не смогу, Роган умрет. Холлинг убьет Корнелиуса и маленькую Матильду, просто чтобы замести следы. Он убьет ребенка и продолжит жить своей жизнью, как ни в чем не бывало». Роган закричал. В его голосе была чистая агония. Линии обернулись в последний раз. Дэвид рванул ко мне. Его круг распался, поглощенный большим тайным рисунком, и внезапно мы оказались в одном пространстве, около 8 футов друг от друга. Он атаковал меня, ударив кулаком, как молотом. Я попыталась увернуться, но его костяшки врезались мне в грудь. Что-то хрустнуло. Острая вспышка боли сжала внутренности. Я подавила ее и кинулась на него, использовав весь свой вес и метя в шею. Должно быть, он ожидал, что я упаду, потому что едва смог увернуться. Моя рука сомкнулась на его предплечье. Агония зародилась в плече и покатилась по руке до кончиков пальцев. Дэвид Хоулинг закричал. Он вертелся у меня в руках. Слюна летела из его рта, пока моя магия била из пальцев в его тело болезненным кнутом, словно кабель под напряжением. Он снова закричал и замолотил меня, впечатывая кулак мне в плечо, в голову, в бок, везде, куда мог дотянуться в отчаянной попытке отцепить меня. Я сгорбила плечи, пытаясь спрятаться от града ударов, и держалась. Рот наполнился кровью. Он ударил меня по лицу ладонью и пытался выдавить правый глаз большим пальцем. Я дернулась прочь, продолжая сжимать пальцами его запястье. В живых останется только один из нас. Я не позволю ему убить меня. Я не позволю ему убить никого другого. Светящиеся червячки поплыли у меня перед глазами. Мне нужно отпустить, иначе шокеры меня убьют. Я разжала пальцы. Он попятился назад с обезумевшим взглядом и сочащейся изо рта пеной. Я подняла ногу, отклонилась назад и ударила его по коленной чашечке. Дэвид взвыл, отвернулся от меня и рухнул вниз на одно колено. У меня было всего несколько секунд, пока он не пришел в себя и не задушил меня. Я запрыгнула на него сверху, схватила его за голову и вдавила ее в его шею. Позвонки сомкнулись, и я ее свернула. Испуганное лицо Нари промелькнуло у меня перед глазами. «Я поняла тебя. Я не позволю ему навредить твоей дочери». Кости хрустнули сухим щелчком. Я отпустила, и Дэвид повалился лицом вниз с вывернутой под неестественным углом головой. Странный звук прокатился по цистерне, и до меня дошло, что это был смех Рогана. Вокруг меня таяла сила круга, линии снова превращались в простой мел, и я увидела его лежащим на спине. Ноги не желали двигаться. Я пошатнулась и упала возле него. Его глаза были открыты, грудь едва поднималась. «Конор?» — я повернула его лицо к себе. «Конор, поговори со мной!» «Бородавка, значит?» — слабо прохрипел он. «Хорошая речь». Я вычитала ее в каком-то фанфике в Геральде. «Я так устала. Я хотела просто сесть и посидеть минуточку. Но сидение означало смерть. Давай, нам нужно тебя поднять, пора выбираться отсюда». «Ты иди», — сказал он. «Приведи помощь, я тут немного отлежусь». «Ложь». Я огляделась. Дэвид был мертв, но его магия нанесла урон. Пол был белым от инея. Мы уже миновали рубеж замерзания. Нужно выбираться отсюда, или мы умрем. «Нет, не отлежишься. Нужно несколько часов, чтобы цистерна прогрелась». «Со мной все будет в порядке». «Ложь». «Иди за помощью. Чем быстрее ты кого-то приведешь, тем выше мои шансы. Все будет хорошо». «Ложь. Ты на пределе», — сказала я. «Ты замерзнешь еще до того, как я смогу вернуться». «Нет». «Ложь. Прекрати мне лгать». Он поднял руку и погладил мою щеку пальцами. «Послушай меня. Мы должны выбираться отсюда». Он сфокусировался на моем лице, и на мгновение проявился Роган с остальным взглядом, и тут же растаял, показав Конора. «Тот кошмар, что тебе приснился, про пещеру и крысу, был не твоим. Он был моим. Я не знаю, как или почему, но ты настроилась на меня. Ты восприимчива к моим проекциям. Ты видишь их, даже когда я не концентрируюсь на отправке их тебе». Я попыталась подтянуть его, чтобы усадить, но мои руки были слишком слабыми. «Будучи в стрессе, я проецирую. Как только я отрублюсь, мой разум отреагирует и попытается вытолкнуть все это дерьмо из моей головы, чтобы я смог отдохнуть. Я буду проецировать в бессознательном состоянии. А ты полностью вымотана. У тебя нет защиты. Если ты останешься здесь, то перестанешь быть собой. Ты будешь мной. Ты не будешь понимать, где ты или что ты делаешь. Мне нужно, чтобы ты ушла сейчас, Невада. Нет. Он смотрел на меня так, словно только я когда-либо имела для него значение. Если ты не выживешь, ничего из этого не будет иметь для меня смысла. Я люблю тебя. Нет. Да. Я изначально знал, что мы не выберемся отсюда вдвоем. Уходи. Сейчас же. Со мной все это героическое дерьмо не прокатит. Вставай, ты чокнутый Роган, вставай! Черт побери! Рявкнул он. Отвали от меня! Вставай, или я умру вместе с тобой. Я лягу прямо здесь на полу. Уходи отсюда. Он попытался сесть, но у него тут же закатились глаза, и я едва успела его подхватить, не дав удариться об пол. Он был тяжелым, таким тяжелым. Роган повалился на меня, обмякнув. По моим щекам потекли слезы. «Конор, пожалуйста, пожалуйста, я не смогу тебя нести. Пожалуйста, очнись. Я люблю тебя, не оставляй меня!» Его кожа была холодной. Он перестал дышать. Меня захлестнула паника. Я отодвинула его, прижалась головой к его груди и услышала биение сердца, отдаленное и слабое, но размеренное. Я прижалась щекой к его носу. Легкое трепетание воздуха согрело мне кожу. Еще жив. Я выпрямилась. Он не приходит в сознание. «Думай! Думай!» Дэвид не телепортировался сюда, а значит, у него должна быть одежда. Я встала и поковыляла искать одежду, сумку, что угодно. Цистерна передо мной разорвалась, бетонные колонны растворились, и джунгли дохнули мне в лицо своей буйной зеленью. Я сопротивлялась этому всеми силами. Это нереально. Расплывчатые бетонные колонны выскочили перед глазами. Я заставила себя двигаться. Вот, вещмешок у одной из колонн. Нечто шло за мной. Я могла слышать, как оно пробирается сквозь буйную растительность. Нечто с длинными зубами-иглами, укус которых обжигал, будто лед, и покрывал твою кожу сине-черными пятнами некроза. Оно было близко. Мне нужно было спрятаться. Мешок. Оставайся с мешком. Мешок. Мешок. Мешок. Я подошла к нему и опустилась на колени. Одежда. Футболка, нижнее белье, джинсы, ветровка. Ключи от машины, пистолет, телефон. Да! Я провела по экрану. Заблокирован паролем. Я была на открытом пространстве, а тварь с зубами-иглами таращилась мне в спину. Ее взгляд пронзал меня насквозь. Я должна убраться, должна спрятаться. Я нажала экстренный вызов. Нет сигнала. Существо шло за мной, а Роган лежал на виду посередине поляны. Я должна забрать его оттуда, пока оно его не нашло. Я схватила мешок, закинула его на плечо и, пошатываясь, побрела к Рогану. Я вытащила ветровку и обвязала ее вокруг его бедер. Так его будет легче тащить. Джунгли не были реальными. Это было нереальным. Я подхватила его подмышки и потянула. Ноги заскользили на инее, и я шлепнулась на задницу. «Почему это происходит? Я просто хочу выйти. Помогите кто-нибудь. Я хочу выйти из этого кошмара. Я просто хочу, чтобы это прекратилось. Я могу застрелиться. Просто прекратить это. У меня был пистолет. Если я убью себя, кто выведет их из джунглей?» Я пробралась сквозь видение, наводнившее мой мозг. На правой стене в 35 ярдах от меня в сплошном бетоне была дверь. Я должна доставить нас к той двери. Я поползла назад и подтянула его огромное тело к себе. Он сдвинулся на дюйм. Я согласна на дюйм. На дюйм ближе к двери, чем раньше. Мне было тепло. Боже мой, мне было тепло. Это означало, что я умираю. Там была лестница. Я не смогу подняться по лестнице, он был слишком тяжелым. Даниэла его починит. Даниэла чинила всех и все, за исключением пуль в голове. Маги-охотники приближались. Я могла слышать их дыхание. Я держала пистолет и ждала. Подняться повыше. Связь для эвакуации. Хименес поджидал меня наверху лестницы с ножом. Его туманное лицо плавало передо мной, а глаза были бездонными черными лужами. «Это не он. Он бы уже сломался. Это кадровый офицер. Отведите его назад и пристрелите». У меня все еще оставалось 6 патронов. Подняться на высоту. Они идут за мной. Их голоса доносились до меня. Нет. Нет, я прошла весь этот путь не для того, чтобы теперь они нас убили. Что-то укусило меня. Тело не выдержало. Я рухнула на пол. Надо мной замаячила пасть магической гончей со склизким змеиным языком и тонкими острыми зубами и проглотила меня целиком. Глава 24. Простыни были такими теплыми и мягкими, будто я была завернута в нагретое облако. Я была жива. Я улыбнулась. Роган. Я села в постели. Я была в большой комнате с единственной больничной кроватью. «Эй, есть кто-нибудь?» Дверь распахнулась, и в комнату вошла доктор Ариэс. Около 40, а выше 6 футов, Даниэла Ариэс была массивной. Широкие плечи, мощные ноги и мускулистые руки. Ее крупные и привлекательные черты лица были скорее благородными, чем миловидными. Но сейчас на ее лице застыла маска холодного профессионализма. Я уже встречалась с ней раньше. Она была личным врачом Рогана. «Роган жив?» «Живее тебя». Меня охватило облегчение. Я плюхнулась обратно на подушку. Он выжил. Мы оба выжили. «Что случилось?» Она подтянула стул. «Ты вытащила его. Каким-то образом ты смогла протащить его 30 ярдов по полу и поднять на 2 лестничных пролета. Его спина и задница — один сплошной синяк из-за того, что ты волокла его по бетону, так что его мечты о работе обнаженной моделью ненадолго разбились». Я бы рассмеялась, но ее лицо убедило меня, что это не лучшая идея. «Дверь резервуара обладает отличной водонепроницаемостью, что вас и спасло. Воздух снаружи был нормальной температуры. Ты поднялась на 2-й уровень, где поймала сигнал и позвонила в 911, сказав им, что вас нужно забрать, потому что за вами идут Казадорос. Они решили, что ты бредишь, но мы отслеживали звонки в 911. «Как?» «Твой кузен и Бак, насколько я понимаю. После того, как вы с Роганом исчезли, а его поисковый маячок пропал, они переключились на этот канал. Команда Риверы отправилась в центр для зачистки, а моя команда сидела, ожидая любого знака от вас. Как только мы засекли твой звонок, то тут же выехали к вам. Нам уже приходилось иметь дело с Роганом в отключке, поэтому мы знали, чего ожидать. У тебя был пистолет, так что сначала мы оглушили тебя тазером, а потом уже сделали все то, что обычно делаем, когда спасаем чью-то жизнь. И вот мы здесь, спустя почти 20 часов. У тебя 2 сломанных ребра. Хоулинг хорошо поработал над твоим лицом, поэтому модельный бизнес тебе тоже пока не светит. Я уведомила твою семью, что ты в безопасности, но пока занята. Думаю, тебе не помешает время прийти в себя. С твоим кузеном все в порядке. Милоза его вывела. Призванный монстр исчез сразу после вашей телепортации, так что с Хьюстоном все тоже хорошо. Кузина Рогана? Она вывела детей на дорогу, чтобы перегородить нам путь. Поэтому мы и разбились. Даниэла покачала головой. Она исчезла. Само собой. Она протянула мне зеркало. Синяки покрывали правую половину моего лица. На плече вздулась шишка. Я походила на боксера в конце финального раунда поединка за чемпионский титул. «Ничего не болит», — сообщила я ей. «Не переживай, заболит», — обрадовала она, «как только обезболивающие отпустят». «Где Роган?» «Он решил дать тебе время подумать». Это был не ответ. Я потянулась к одеялу. «Я понимаю, первое твое желание — демонстративно выпрыгнуть из кровати и рвануть к нему», — сказала Даниэла. «Отличный план. Но сейчас ты настолько напичкана лекарствами, что с трудом дойдешь до ванной комнаты, не говоря уже о том, чтобы сесть за руль. Почему бы тебе не посидеть пока здесь и не поболтать со мной? А у меня есть выбор. Ее взгляд был жестким. Не совсем. Ладно. Даниэла прочистила горло. У меня есть племянник, милейший парень. Мартину сейчас уже 24. Он провел 4 года в армии, заработал на обучение в колледже и поступил в университет Северной Каролины. Мартин хочет стать геологом. Говорит, что любит камни, потому что они не стреляют в тебя в ответ. Это было похоже на шутку, но, опять же, она не улыбалась. Месяц назад его исключили. Знаешь, есть такой фильм ужасов, где парень в маске поросенка гоняется за детьми в общежитии колледжа. Скример что-то там. Скример-дример. Жизнь в одном доме с 3 подростками сделала из меня эксперта по фильмам ужасов. Это был дурацкий дешевый фильм, но почему-то цепляющий. И интернет кишел мемами поросенка-убийцы с остроумными надписями. Радиостанция общежития разыгрывала людей в прямом эфире. Один из этих парней, одетый в маску свиньи и черный балахон, прятался за чем-нибудь, а затем выскакивал из укрытия с пластиковым ножом в руке и гонялся за людьми вокруг. Они снимали это для YouTube. Да, звучит типично для студентов. Я точно знала, к чему идет эта история. Поросенок погнался за Мартином, а Мартин забрал у него нож и ударил его. Он ударил его не единожды. Сначала он выкрутил у него нож, вывихнув парню плечо, а затем меньше, чем за 2 секунды, ударил его по голове 4 раза. Понадобилось 3 людей, чтобы оттянуть его от того парня. Я спрашивала у него об этом. Он сказал, что внутри него просто что-то щелкнуло. Он увидел угрозу и отреагировал. Мартин не жестокий, малый, и никогда не ввязывался в драки. Он чувствовал себя просто ужасно и приносил извинения. Колледж исключил его, и грозили более серьезные последствия, пока не вмешались адвокаты Рогана и не свели все до хулиганства. Тем не менее, это навсегда останется в его личном деле. В январе он отправится в частный университет. «Поросенку следовало прикинуться мертвым», — сказала я. «Если бы он перестал шевелиться, Мартин перестал бы его бить». «Наверное», — согласилась она. «Парень, которого осенила блестящая идея пугать людей ножом, не ожидал оказаться в больнице, потому что гражданские обычно не пытаются убить тебя, когда ты их пугаешь». «Но это было безответственно в любом случае». Даниэла вздохнула. «В нашем обществе есть правило: не укради, не навреди другим, не убей. Это самое важное. Мы же берем этих детей, которым порой едва стукнуло 18, говорим им, что эти правила больше не действуют, и бросаем их в зону военных действий. Борьба или бегство — это ответная реакция, идеальный шторм внутри твоего тела. Она делает тебя быстрее, сильнее, внимательнее. Но у всего есть своя цена. В битве солдаты пробегают биохимический марафон. Вот только для них этот марафон не заканчивается. Он изнашивает тело и прокладывает новые нейронные пути в твоем мозге. Он меняет тебя. Навсегда. Потом ты наконец-то попадаешь домой, и люди ожидают, что ты оставишь это все в прошлом и тут же вспомнишь, как это — быть нормальным человеком. Даниэла откинулась на спинку стула. «Мой племянник, Мартин, относительно неплохо адаптировавшийся ветеран. Ему просто нужно время и немного помощи, чтобы приспособиться к гражданскому миру. Переключатель, который отвечает за силу его реакции, должен быть откалиброван. Некоторые люди этого не понимают». Я это понимала. Я знала статистические данные и видела историю собственными глазами. Когда у мамы случился нервный срыв, приставленный к ее делу помощник прокурора назвал ее «тикающей бомбой» и твердил направо и налево о посттравматическом синдроме, которого у мамы не было. С его слов это звучало так, будто она готова открыть стрельбу в любую минуту. В реальности же большинство ветеранов представляли опасность скорее для самих себя, чем для других. Количество самоубийств среди ветеранов было на 50% выше, чем среди остального населения. «Как я уже говорила», — продолжила Даниэла, — «Мартин был славным парнем. Знаешь, кто еще был славным парнем, пока не попал в лапы армии?» «Коннор Роган. Я знала его с самого начала его службы. Он был таким молодым, самоуверенным, немного дерзким и идеалистичным. Военные шишки быстро поняли, что попало к ним в руки, поэтому оберегали его как алмаз Хоуп и контролировали все, что он видел. Мы называли его НЛ надутым лейтенантом. Они заключили его в надутый пузырь патриотизма. Все, с кем он общался, говорили ему, что он герой, что он служит своей стране, спасает жизни и делает правильные вещи. Они выведут его, скажут ему, сколько тысяч жизней будут спасены, если он сделает то, что они приказали. Затем он сокрушит город, и они выдернут его обратно, прежде чем мы начнем прочесывать руины. Он знал, что есть жертвы, но никогда не видел мертвых тел. Он был только офицером. Когда они выдвинули его на капитана, мы посмеялись. Голос Даниэлы дрогнул. Она подняла на мгновение руку, а затем продолжила. Спустя 2 года такой службы он стал их абсолютным оружием. Один слух о его присутствии в области менял условия боя. В то лето командование получало доклады о строительстве супероружия в Майянском лесу, 13 миллионах акров джунглей, протянувшихся через Белиз к Юкатану. Это была своего рода супербомба, которая могла сравнять город с землей и отравить все вокруг радиацией. И мексиканские военные уже достаточно отчаялись, чтобы ее применить. Я никогда не знала всех подробностей выше моего уровня допуска. Но что бы это ни было, оно внушало доверие, потому что командование собрало команду захвата и прикрепило к ней Рогана. План заключался в том, чтобы тайно высадиться в Кампече, дать Рогану прицелиться, как только сооружение будет уничтожено, и вызвать помощь, чтобы нас забрали. Спустя 10 секунд после десантирования мы уже знали, что по уши в дерьме, потому что они открыли по нам огонь, пока мы еще были в воздухе. Капитан Грегори умер еще до того, как его ботинки коснулись земли. Топ, наш старший сержант, погиб после того, как Роган стал продвигаться в джунгли, и они сбросили на нас напалм. Едва оправившись, мы наткнулись на башню Казадорес. Все знали, кто такие Казадорес. Специальное военное подразделение мексиканской армии, охотящееся на магов. Они были элитными войсками, опасными, эффективными и смертельными. «Это была ловушка», — догадалась я. «Да, они так отчаянно захотели заполучить Рогана, что выстроили фальшивую фабрику в джунглях, надеясь заманить его туда. И мы преподнесли им наше сильнейшее оружие на серебряной тарелочке». Лицо Даниэлы помрачнело. «Джунгли наводнили Казадорес и их ищейки, создания которых они вытащили из астрального мира. Я видела их в воспоминаниях Рогана. Я поборола дрожь. Тогда ты понимаешь. Увидишь одну, и кошмары будут мучить до конца жизни. Мы быстро усвоили это правило. У Казадорес есть и другие ищейки. Маги, чувствительные к магии. Стоило нам воспользоваться ею, как нас ждал очередной налет с воздуха. Любая попытка радиосвязи — налет с воздуха. Любой признак нашего присутствия тут же притягивал дюжины отрядов. Нас не могли забрать. Если бы мы позвали на помощь, то тут же бы погибли. У Рогана был выбор. Он мог связаться с базой по радио, и если бы использовал всю свою силу, то смог бы удержать нулевое поле достаточно долго до прихода подкрепления. Но он был бы единственным, кому удалось бы выжить. Или же он мог попытаться выбраться из джунглей вместе с нами. Он выбрал нас. После смерти Грегори Роган стал старшим офицером, и Харт, наш старший сержант, стал старшим унтер-офицером. Ты ведь еще не знакома с Хартом, верно? Не думаю. Поверь мне, Знакомство с ним ты бы не забыла. Предполагалось, что мы отправимся туда на 48 часов. У нас был запас еды на 5 дней. Люди считают, что джунгли — это рай, полный фруктов и развлечений. Я же тебе скажу, что джунгли — это ад. Там нечего есть и нечего убить, особенно если ты не можешь стрелять. Ночью выползают насекомые и безжалостно кусаются, пытаясь напиться твоей крови. Обезьяны-ревуны следуют за тобой и кричат день и ночь напролёт. Там нет чистой воды. Мы ели змей. Мы ели червей. Тёмная пещера промелькнула у меня перед глазами. «Крыс», — сказала я. «Да. Иногда ночами Казадорос были близко, и там не было ни огня, ни света. Только джунгли и гончие всегда рядом, всегда слушающие и ожидающие. Роган мог уйти в любой момент. Вместо этого он оставался и заботился о нас. Когда Хаяши свалился с инфекцией, нести носилки сквозь заросли было невозможно, поэтому мы соорудили раму из дерева и привязали ее к Рогану. Он 2 дня нес Хаяши на своей спине. Это меня не удивило. Ничуть. Чтобы спуститься с горы, нам требовалось миновать лагерь Казадороса, и мы не могли его обойти. Роган сам отправился туда и позволил им его схватить, чтобы они отправили разведывательную команду в том направлении, откуда он пришел, а мы могли прокрасться мимо. Мы обошли лагерь и ждали до следующей ночи, чтобы вернуться за ним. Они удерживали его 14 часов. Мы слышали, как он кричал. Она сглотнула. У них были только довоенные снимки Рогана. А к тому времени, спустя 5 недель в джунглях, он выглядел на 10 лет старше. Он представился им именем Грегори, и они какое-то время его пытали, пока Хименес, их старший, не решил, что если бы Роган был превосходным играющим солдата, то он бы уже раскололся. В конце концов, Хименес приказал его расстрелять. Наверное, это видело жетоны Рогана. Они не его. Он убил Хименеса, когда они сняли его с дыбы для пыток и забрал его жетоны. Это напоминает ему, что он выжил. Теперь жетоны, скорее всего, были утрачены, исчезнув из-за заклинания телепортации. Рогану придется найти что-то другое, что будет напоминать ему, что он жив. Мы провели в джунглях 9 недель, борясь и голодая, пока Казадорос обескровливали нас, как волки обескровливают раненого оленя. 24 человека ушло. 16 вернулось. Бак говорил, что Луанна была одной из 16. Теперь все становилось на свои места. 16 людей, которые вернулись вместе с Роганом. С моей профессиональной точки зрения, Конор Роган умер в тех джунглях, сказала Даниэлла. Война забрала Конора, стерев его в порошок и преобразив в чокнутого Рогана. Он стал им, чтобы выжить. Я говорила тебе, что мой племянник Мартин приспособился к гражданской жизни с кое-какой помощью. Чокнутый Роган не приспособится к ней никогда. Его мир делится на черное и белое. Есть лишь враги и союзники. И гражданские, — добавила я. Неужели Роган надоумил ее на эту речь? Нет, Роган не стал бы этого делать. Со своей грязной работой он привык разбираться сам. Должно быть, доктор Даниэла сама решила проявить инициативу и все мне объяснить. Он признает невоенных, хотя его определение гражданских весьма неустойчивое. Роган не убивает детей и всегда старается не лишать человека жизни, если тот не представляет непосредственной угрозы. Но если он решил убить, то он это сделает. В доме Роганов всего 2 превосходных — он и его мать, которая не желает во что-либо вмешиваться. У него есть мы, и мы сделаем ради него что угодно. Мы все пытались разойтись по разным дорогам, но в итоге все равно вернулись сюда. Мы хорошо выполняем свою работу, но ни один из нас не является превосходным. Рогану Приходится полагаться на себя, и его это вполне устраивает. Он считает, что это помогает ему оставаться живым и жестоким, и, пожалуй, он прав. Он не чувствует, что ему нужно измениться, и не желает никакой помощи. «Вы не сказали мне ничего нового», — вздохнула я. «Я уже знаю, кто он. Я все видела». «Тогда ты понимаешь, что с ним не будет нормальной жизни. В ней не будет места нежности и свету». «Ты удивишься». «Я знаю». «Любовь делает нас беспомощными», — сказала Даниэла. «Ты думаешь об объекте своего обожания все время. Твое счастье или несчастье зависит от настроения другого человека. Ты отказываешься от власти над собой, даруя ее человеку, которого любишь, и веришь, что он будет с ней бережен. Ты знаешь, что майор ненавидит больше всего? Чувствовать себя беспомощным? Он пойдет на что угодно, чтобы этого избежать. Я даже не знаю, способен ли он на создание отношений в традиционном смысле. Он никогда не изменится, Невада. Максимум, на что ты можешь надеяться, что он иногда меняет свою линию поведения из уважения к тебе, но не считает то, что он делает, неправильным. Он безжалостен, и когда посвящает себя чему-то или кому-то, это преданность — пугающая вещь, которая не всегда выдерживает столкновение с реальностью. Послушай моего совета. Уходи. Нет. Его здесь нет. Он оставил тебя здесь и отправился домой, зная, что тебе понадобится время подумать. Он оставил дверь для тебя открытой, поэтому ты можешь спокойно уйти, без всякого чувства вины или давления. Ты все еще можешь повстречать кого-то нормального и зажить счастливой жизнью. Вы закончили? Продолжение разговора поможет? Нет, я слышала, что вы сказали. Спасибо за беспокойство о моем благополучии. Я сдернула одеяло и опустила ноги на пол. Что будет, когда ты скажешь ему, что тебя кто-то раздражает, а он сбросит этого человека с крыши? Он не станет. Он даст мне самой разобраться, потому что единственный способ добиться уважения своих желаний — это уважать мои. «Уходи», — снова повторила Даниэла. «Это Роган попросил вас провести эту беседу?» «Ему это и не нужно. Я забочусь о нем. Мы все о нем заботимся. Я не хочу, чтобы ему причинили боль. Я не хочу, чтобы тебе было больно». Я посмотрела на нее и позволила той силе, что делала меня превосходной, показаться в моих глазах. Я сидела здесь и слушала ваш рассказ целый час. Я вас услышала, поняла, и с меня довольна. Я собираюсь встать, забрать свою одежду и одеться. Затем вы вызовете машину, чтобы отвезти меня к Рогану. Если вы попытаетесь меня остановить или каким-то образом мне воспрепятствовать, а я выбью из вас шокерами все дерьмо. Мы поняли друг друга, доктор Ариас. Глава 25. Я глубоко вдохнула и нажала на дверной звонок дома Рогана. После того, как я выбралась из постели, люди Рогана запаниковали. Ладно, запаниковали — это слишком громко сказано. Они засуетились с завидным усердием. Мне принесли спортивные штаны и футболку, и когда я вышла из здания, меня уже ожидала машина с водителем и Мелозой на переднем сидении в сопровождении еще одной машины с вооруженной охраной. Они доставили меня к парадной двери Рогана и тактично удалились. Я воспользовалась случаем спросить у Мелозы про Леона. Судя по всему, он почувствовал, что со мной и Роганом может случиться что-то плохое, поэтому стащил глок из нашей клетки с оружием и приехал в центр города. Он планировал, что Мелоза прикроет его, пока он будет героически расстреливать наших врагов в пух и прах. Мелоза отметила, что он был так подавлен, когда осознал, что щит Эгиды работает в обе стороны, что ей почти стало его жаль. Я ждала, чувствуя себя глупо. Роган был где-то в доме. И вот она я, одетая в какие-то спортивные штаны и мятую белую футболку. Волосы у меня наверняка жирные и грязные. Правая сторона лица — один сплошной мерзкий синяк. Дверь распахнулась, и я увидела Рогана, стоящего в гостиной. До меня наконец-то дошло. Мы оба выжили. Мы оба были живы, и он был здесь, и был самым красивым мужчиной, которого я когда-либо видела. Я заглянула в его глаза, и ледяная тьма посмотрела на меня в ответ. Нет, он был моим. Под этим льдом скрывался дракон, и я вытащу его наружу. Я переступила через порог. Дверь позади меня осталась открытой. Он оставлял мне отходной путь. «Ты меня нашла», — сказал он. «Ты плохо прячешься, а я частный детектив». «Невада, ничего не изменилось». Выражение его лица было отстраненным, голос звучал почти невозмутимо. Он скрыл все свои эмоции за стальной стеной своей воли. «Слишком поздно, Роган. Я помню, как ты смотрел на меня в той цистерне». «Рано или поздно ты станешь домом», — продолжил он. «Ты мне уже говорил. Будут важны генетика и дети». «Дети всегда важны». «Я не смогу делить, Невада. Я не стану». «Делить что?» «Делить тебя», — жестко сказал он. Что-то дикое пыталось вырваться из него наружу. Маска холодности трещала по швам. «Я не смогу быть с тобой, зная, что ты будешь возвращаться к другому мужчине, без разницы, любишь ты его или нет. Это выше меня. И ничем хорошим это не закончится». «Отлично, потому что я тоже не собираюсь ни с кем тебя делить». «Я дал тебе все предупреждения, какие мог дать», — сказал он. «Пан или пропал, Невада. Решай». «Какой же ты дурак, Конор!» Я выскользнула из туфеля и сделала шаг к нему. Дверь за моей спиной с грохотом захлопнулась. Огонь вспыхнул в его глазах, прорываясь сквозь тьму. Это было больше, чем похоть. Больше, чем желание. Никто никогда не смотрел на меня так, как он. Меня охватило предвкушение. Он шагнул ко мне, уверенный, неторопливый дракон в своих владениях. «Я в ловушке?» «Ты зашла в мое логово». Он, крадучись, обошел меня. Первая капля его магии упала мне на затылок, горячая и мягкая, будто бархат. И у меня перехватило дыхание. «Я дал тебе шанс сбежать». Магия потекла по моей спине, воспламеняя каждый нерв. «Ты им не воспользовалась?» Он оказался позади меня. «Быстрое». Едва ощутимое прикосновение пробежалось по моим плечам и устремилось к бедрам. Я повернулась. Он стоял в нескольких футах от меня. «Теперь ты моя». Мы лежали, прижавшись, обнимая друг друга. Я свернулась калачиком, он обнял меня и накрыл нас покрывалом. Я не хотела засыпать, чтобы насладиться его объятиями, но вместо этого зевнула и провалилась в сон. Когда я проснулась, первым, что почувствовала, был Роган рядом со мной. Он потерся носом о мою шею, его рука гладила мой живот. «Ты жива?» «Пациент скорее жив, чем мертв». Я попыталась улыбнуться. Боль пронзила лицо, и я скривилась. «Ай!» «Я причинил тебе боль?» «Нет, действие обезболивающих закончилось». Я попыталась осторожно перевернуться, но вместо этого больно задела весь правый бок. «Ой!» Я наконец-то плюхнулась на спину. Он протянул руку и осторожно убрал волосы с моего лица. В его глазах бушевала злость. «Я засранец». «Ты это только сейчас понял?» «Мне следовало подождать». Я изобразила свой лучший соблазнительный взгляд. С моими опухшими глазами выглядел он наверняка по-дурацки. «Это было не твое решение». «Нет, мое». «А какая была альтернатива? Оставить меня стоять обнаженной у тебя в гостиной? Потому что туфли были только первым шагом. Следом была бы одежда». «Альтернативой было бы не набрасываться на тебя и не тащить в мою спальню, как какой-то неандерталец». Я поцеловала его. «Глупый, глупый Роган». «Не начинай», — предупредил он. Ты понимаешь, что теперь никогда не сможешь услышать эти слова, не подумав о сексе?» Он покачал головой. «Не хочу разрушать твои иллюзии, но это ничего не меняет. Что бы ты ни говорила, я думаю о сексе. Когда бы я тебя ни видел, я думаю о сексе». Я погладила его лицо. «Неужели я настолько сексуальна с синяками на лице и спутанными волосами?» Он поцеловал меня легко и нежно. «Да». «Дай-ка мне взглянуть на твою спину», — попросила я. Он сел и повернулся. Вся его спина была сплошной раной и выглядела так, будто кто-то протащил его по асфальту следом за машиной. Я застонала. «Мне следовало натянуть на тебя хоть какую-нибудь одежду». «Тебе следовало меня бросить». Он развернулся и прильнул ко мне. «В следующий раз, когда я скажу тебе меня оставить, ты так и сделаешь, поняла?» «Нет, я сделаю то, что посчитаю нужным. В следующий раз». «Что?» — спросил он. «Может быть, в следующий раз?» «Все может быть», — ответил он. «Эта заваруха еще не закончена. Это опасная игра, и теперь мы в ней замешаны. Обратного пути нет». На меня нахлынуло воспоминание о нем, беспомощно лежащем в круге. Я вспомнила свои руки на голове у Хоулинга. Это было слишком. Я закрыла лицо руками. «Не надо», — тихо попросил он. «Роган», — я свернула мужчине шею голыми руками. «Я даже не знаю, как я это сделала». «Хорошо», — похвалил Роган. «Ты сделала это хорошо. Даже слишком хорошо». Я уставилась на него. «Это было быстро, без всякой боли. Попадись он мне в руки, я бы сделал это в последнюю очередь. Но вместо этого я валялся на полу, не в силах пошевелиться, и смотрел, как он тебя молотит». Я подвинулась к нему еще ближе. Он коснулся моего другого, менее пострадавшего бока и притянул меня к себе. Я положила голову на его мускулистое предплечье. «Я не хочу этого», — сказала я. «Не хочешь чего?» «Жизни превосходной. Я не хочу всего этого». «Слишком поздно». Он поцеловал меня в лоб. «Теперь уже выбора нет». Мы прошли через это все, а Оливия Чарльз по-прежнему была на свободе. И пока она будет оставаться на свободе, никто из нас не будет в безопасности, а Корнелиус будет ждать правосудия. Мы должны все это закончить. Но даже если мы с этим покончим... Дэвид упоминал Цезаря. Оливия не была Цезарем. Когда Дэвид упоминал ее имя, то говорил безразлично. Когда же он называл Цезаря, в его голосе звучало благоговение. «Баг нашел что-нибудь в телефоне Дэвида?» — спросила я. Он совершенно новый, и Хоулинг был осторожен сообщениями и звонками. Все они поступали на одноразовые телефоны. Сообщения весьма интересны. Ниточки тянутся очень далеко. Вовлечены минимум 6 домов. Но, вероятно, их много больше. В тот момент, когда мы вошли в кабинет Леноры, видео взорвало интернет. Его губы растянулись в ухмылке. «Тогда почему ты улыбаешься?» «Это была катастрофа. Мы прошли через все это, ничего не добились, а те, кто за всем стоял, все же получили гражданский протест». «Я улыбаюсь, потому что я отправил видео Леноре в тот же вечер, как мы его достали. Я обошел вас с Берном на 10 минут». Я села. «Что?» «Не делай такой удивленный вид. Я понял, что ты отправишь его Леноре, как только ты попросила копию». Я уставилась на него. «Может, я и дракон, но ты паладин». Он сложил руки за головой, выглядя невыносимо самодовольным. «Почему ты просто не рассказал мне все сразу?» — спросила я. «Изначально у этих ублюдков было два варианта — продолжить шантажировать Хоулинга или же обнародовать запись его действий и вызвать общественные беспорядки. Как только бы они поняли, что запись у нас, то тут же бы выложили свою версию. Ты была права. Если хочешь дестабилизировать существующую структуру власти, то нужно натравить на них общественность». Они ожидали подходящего момента, и как только Хоулинг решил подмигнуть и улыбнуться тебе с другого конца зала, я понял, что этот момент привязан к нам. Мы раздражали, продолжая копать под них. Нас нужно было устранить, и у них были на нас планы. Или, скорее, на наши трупы. Мы должны были стать топливом для их костра. Чокнутый или нет, но Роган был героем войны и человеком, который спас город от Адама Пирса. Хьюстон гордился своим смертоносным, ужасающим сыном. Если бы они обнародовали видео убийства Гарзы, а затем оставили бы нас где-нибудь в публичном месте, мертвых, обнаженных, выброшенных как мусор, посыл был бы очевиден. Мы убили вашего представителя, а сейчас получите своего героя, раздетого догола, униженного и мертвого. Он не смог защитить себя или женщину, которая была с ним. Если мы смогли сделать это с ним, подумайте, что мы можем сделать с вами. Поэтому Хоулингу пришлось прибегнуть к гипотермии. Они хотели убить нас с помощью магии, не обезобразив и дав понять людям, что мы умерли медленной и мучительной смертью. Хьюстон бы непременно взбунтовался. Роган погладил мою руку. Я медленно выдохнула. Мы были очень близки к катастрофе. Поэтому, когда ты уснула после налета хорьков-ниндзя, Ленора позвонила мне по моей частной линии. Августин, Ленора и я переговорили. Ей потребовалось поместить Ричарда Хоулинга в безопасное место. Мы предполагали, что за ним следят, поэтому Августин вызвался предоставить свои услуги. В тот день Ричард Хоулинг, как обычно, отправился на работу, а затем он разделился. Один Хоулинг поднялся в свой офис, а другой был тайком вывезен из города хьюстонской полицией. Затем первый Хоулинг просто растворился. Какая с этого выгода Августину? Августин, несмотря на все свои бессовестные деловые уловки, всегда старается оставаться на правильной стороне закона и окружного прокурора, Леноры в частности. Он оправдывает это благоприятностью для бизнеса. На самом деле, у него просто есть такие раздражающие закидоны, именуемые принципами. У Августина? Знаю, это шокирует. Роган ухмыльнулся. Я поцеловала его. Что было дальше? Нам нужно было выиграть для Леноры время, чтобы она расставила все шахматные фигуры по своим местам. Тот факт, что Оливия и Хоулинг преследовали Барановского, означает, что они знали о существовании видеозаписи и что у него была копия. Либо они кого-то подкупили, либо, что более вероятно, все дело в простом логическом выводе. Елена де Травина имела доступ к видеозаписи, и если она хотела подстраховаться, она оставила бы копию самому влиятельному человеку, которого знала, на хранение. Имело смысл. После нашего появления я знал, что они будут за нами наблюдать. Никто просто так не отправляется на встречу с Ленорой без доказательств. Поэтому стоило нам сделать этот шаг, как они бы сложили 2 и 2 и поняли, что у нас либо есть запись, либо мы знаем, где она. Из-за этого я оттягивал эту встречу, а затем мы с тобой навестили Ленору при свете дня. Она решила устроить шоу на благо всех, кто бы его услышал. Между тем, Хоулингу обеспечили безопасность, а правая рука Леноры, Атвуд, созвал пресс-конференцию. Ко времени, когда видео взорвало социальные сети, он уже был на середине своей речи, поясняющей, какими негодяями они были. Взрыв Оливии обернулся пшиком. Возмущение по-прежнему есть, но и близко не такое сильное, как они надеялись. «Ты мог бы рассказать мне обо всем этом с самого начала», — сказала я. «Ты пыталась решить, что делать дальше с Августином. Это казалось не лучшим временем». «И что теперь?» «Как оказалось, доминирование создает связь между доминантом и человеком, чей разум он захватывает. Ричард Хоулинг назвал Оливию Чарльз тем доминантом, который заставил его убить Гарзу. Оливия исчезла. В подписанной Ленорой Веронской петиции указывается, что мы вольны преследовать Дэвида Хоулинга и всех его известных пособников, причастных к нападению, что разрешает нам убрать Оливию, если мы сможем ее найти. Окружная прокуратура предпочла бы Оливию Чарльз живое. Но они поймут, если это не удастся в сложившихся обстоятельствах. «Значит, нам нужно найти Оливию». Роган оскалился, выглядя хищно. «Люди Хоулинга поставили на мою машину жучок. Очень хитрая штуковина, похожая на канцелярскую кнопку. Мы проехались по ней и подцепили ее на свою шину. Хоулинг привязал к ней свой телефон и все время знал, где мы были. Но он не понимал, что каждый раз, когда он использовал приложение, оно записывало его местоположение». Я рассмеялась. Дэвид провел кучу времени на ранчо в пригороде Хьюстона, принадлежащем корпорации «Дедал». Бак все еще распутывает, кто за ней стоит. Это укрепленный комплекс. 16 часов назад туда прибыла Оливия Чарльз с вооруженной охраной и горой чемоданов. «Когда мы отправляемся?» «Завтра», — сказал он. «В особняке множество людей. Это будет долгая битва. Мне нужно увидеться с семьей. Я отвезу тебя. Но не сейчас». «Что бы ты хотела сделать сейчас?» — спросил он. Я развернулась, прижимаясь к его груди. «Я хочу, чтобы ты меня убедил, что мы живы, и мне все это не снится. Как думаешь, сможешь это сделать, чокнутый Роган?» Его магия заскользила по мне, а его голубые глаза потемнели. «Да». Глава 26. Я сидела в гостиной на нашем складе, и у меня жутко гудела голова после превосходных болеутоляющих, которые Даниэла прислала мне на дом. Боль они сняли, но оставили легкое чувство головокружения, и меня то и дело клонило вправо. Моя семья смирилась с моей лиловой физиономией точно так же, как и с тем фактом, что чокнутый Роган поцеловал меня у всех на виду, прежде чем отправиться в свою штаб-квартиру напротив склада. Никто не проронил ни слова. Он ушел меньше 2 часов назад, а я уже по нему скучала. И от этого становилось грустно. Я официально сообщила Корнелиусу, что Оливия Чарльз была тем человеком, который нажал на курок и убил его жену. Дэвид Хоулинг ей в этом помог. Но именно Оливия завладела разумом людей Рогана. В ответ Корнелиус также официально поблагодарил меня и предложил освободить меня от контракта с полной оплатой. «Нет», — отказалась я. «Я буду идти до конца». «Ладно», — тихо ответил он. Затем они с Матильдой отправились на кухню. Он готовил что-то особенное ей на ужин. Мама прорабатывала планы нападения. Обе мои сестры тихо сидели в комнате. Леон разглядывал изображение ранчо на телевизоре. Оно было записано с воздуха. Корнелиус с Багом прикрепили камеру к шлейке Талана. Здание высилось на поляне, словно грозная испанская крепость. Хотя почему словно? Именно таковым оно и было. Массивная прямоугольная структура, укомплектованная смотровыми башнями, толстыми стенами и крытыми переходами. Баг доложил о наличии пулеметов. «Сколько там вооруженных людей?» — спросила мама. «По их подсчетам около 100, — ответила я. Часть из них — бывшие солдаты, часть — частные охранные службы, а еще часть — гражданские сотрудники». «Почему бы Рогану просто его не обрушить?» — предложил Леон. «Потому что это убьет всех, кто будет внутри. Нельзя просто так рушить полное людей здание. У них должен быть шанс сдаться». Из-за гудящей головы было трудно собраться с мыслями. Возможно, некоторые из них даже не понимают, во что оказались втянуты. «Но так было бы безопаснее», — заметил Леон. «Так поступают плохие парни, а мы ими не являемся. По крайней мере, некоторые из нас. Насчет себя я уже не была так уверена. К тому же контракт Корнелиуса обеспечивает ему право самому разобраться с убийцей Нари. Технически мы не можем убить Оливию Чарльз». «Контракты важны», — согласился Леон. Я посмотрела на маму. «Леон», — обратилась мама, — «мужчина является мужчиной, потому что он придерживается определенных принципов, и у него есть черта, которую он не переходит. Это демонстрирует его дисциплину, преданность и силу воли, необходимые для выполнения работы. Мужчина — это тот, на кого можно положиться, потому что он придерживается высоких стандартов. Только так ты заработаешь себе уважение. Тебе нужно сесть и подумать, где находится твоя черта, Или ты вырастешь одним из тех ублюдков, которых все презирают, потому что они готовы задушить собственных родственников ради денег. Она посмотрела на моих сестер. То же самое касается и вас. Я сказала «мужчина», потому что обращалась к нему. Поэтому замените это слово на «женщина» и возьмите эту речь себе на заметку. Все промолчали. Каталина прочистила горло. «Невада, я могу с тобой поговорить?» «Конечно. У тебя в кабинете». Заставив себя встать из дивана, я прошла в свой кабинет и уселась за стол. Каталина с Арабеллой последовали за мной. «В этом здании больше сотни людей?» — спросила Каталина. «Да». «И они вооружены?» «Ну да». Сестра расправила свои узкие плечи. «Тогда я иду». «Исключено». «А если тебя застрелят?» Каталина скрестила руки на груди. «Что, если ранят Рогана или Корнелиуса, или кого-то из их людей?» «Мы все взрослые, мы...» «Я не потеряю тебя в этой заварухе. Эти люди приходили сюда и пытались нас убить. Они пытались убить Матильду». «И обосрались», — встряла Арабелла. «Следи за языком», — осадила ее я. Она помотала светлыми кудряшками. «Чья бы корова мычала, Невада? Ты сама ругаешься, как сапожник». «Мне 25», — огрызнулась я. «Ага, а мне 15, и у меня больше причин ругаться, чем у тебя». «Если я пойду», — перекричала нас Каталина, — «никому не придется ни в кого стрелять». «Нет», — отрезала я. Она посмотрела мне в глаза. «Да». «Ты не можешь это контролировать». «Нет, могу», — она подняла подбородок. «У меня уже лучше получается». «Да неужели?» — я повернула голову на бок. «Ты можешь разорвать связь?» «Иногда», — замялась она. «Ей не придется разрывать связь», — вмешалась Арабелла. «Я ее выведу». «Ты собираешься увести ее на глазах у кучи народа, которая непременно вас увидит? Вы совсем сдурели?» «Это уже не важно», — сказала Арабелла. «Мы знаем», — добавила Каталина. «Знаете что? Мама рассказала нам о Тримейн», — сказала Каталина. «Теперь мы в курсе о другой бабушке». Я потерла лицо. Они имели право знать. Но мне бы очень хотелось, чтобы мама с этим подождала. Между нами повисла напряженная тишина. «Что случится, если она нас найдет?» — спросила Арабелла. «Много чего плохого. Я не хотела вдаваться в подробности». «Как мы собираемся защитить маму?» — продолжила Арабелла. «Она считает, что я закончу свои дни в клетке». «Десятилетия неведения, а затем тонны информации в одно мгновение. Спасибо, мама». «С мамой все будет в порядке, и никто не посадит тебя в клетку. Когда это все закончится, мы образуем дом». Сестры уставились на меня. Они были такими разными. Высокая, стройная Каталина с длинными темными волосами и низенькая, подтянутая Арабелла со светлыми кудряшками. Каким макаром у них вышло одинаковое выражение лиц, ума не приложу. «Наш собственный дом?» — переспросила Арабелла. «Да, если мы образуем наш дом, она не посмеет нас тронуть в течение 3 лет. Этого времени достаточно, чтобы как следует окрепнуть». «Мы не образуем никакого дома, если ты погибнешь», — бесстрастно сказала Каталина. «Я иду с тобой, Невада. Ты не можешь меня остановить». «Нет, могу. Вы в меньшинстве». Каталина подняла подбородок. «Я превосходная, как и я». «Да-да-да, мы все особенные», — вклинилась Арабелла. «Но она права. Что будет, если тебя убьют? Кто о нас позаботится? Кто принесет нам суши?» «Я это сделаю», — не отступала Каталина. «Я не позволю им навредить тебе, Корнелиусу, Матильде или кому-то еще. Если поступим по-моему, то никто не пострадает». Должно быть именно так. Я выглядела 8 лет назад, когда заявила родителям, что они не продадут нашу семейную фирму, что я возьму ее управление на себя и удержу ее на плаву. И я это сделала. Тогда мне тоже было 17. Она была права. С ее участием мы бы сократили потери и травмы до минимума. «Ладно», — я откинулась назад. «Ты это сделаешь, а затем приложишь все усилия, чтобы разорвать связь». Я повернулась к Арабелле. «Ты выведешь ее оттуда, не причинив никому вреда. Заберешь сестру и сделаешь ноги. без всякой самодеятельности. Она восторженно взвизгнула. «Окей, леди босс!» «Мы не рассказываем об этом маме», — предупредила я. «Не делаем намеков и не отпускаем ехидных замечаний». Мы с Каталиной посмотрели на Арабеллу. «Я буду нема, как рыба?» «Ладно, надеюсь, мне не придется об этом пожалеть». Девочки вышли из моего кабинета, и я набрала Рогана. Он тут же ответил. «Да». «Скорее всего, нам не понадобится осаждать форт. С нами идут мои сестры». Он выдержал длинную паузу. «На что мне тогда рассчитывать?» «Нужна команда захвата, достаточно большая, чтобы удержать Оливию Чарльз. Но нам не нужно будет штурмовать особняк». «Ты в этом уверена?» «Да». «Не слышу в твоем голосе восторга». «Его и нет. Сейчас было не лучшее время, чтобы обсуждать все сложности, связанные с магией Каталины. Все, что нам нужно, — позволить Каталине добраться до как можно большего количества людей в крепости. Чем больше людей, тем лучше. Ты мне доверяешь?» Я не хотела, чтобы это было вопросом. «Хорошо», — согласился он. Повисло молчание. Мне нестерпимо хотелось его увидеть. «Где ты?» — спросил Роган. «У себя в кабинете, а ты?» «Под твоей входной дверью». Мой пульс ускорился. Я встала, опустила жалюзи в моем кабинете, замкнула дверь между коридором и остальным складом и открыла входную дверь. Он убрал телефон от уха и вошел внутрь. Мы прошли в мой кабинет. Я закрыла за нами дверь. Он поцеловал меня, а затем его руки обняли меня. И завтра исчезла. Он поцеловал меня. Долго и жадно. Воспоминания о том, как он лежал рядом со мной обнаженным, завертелись у меня в голове. Я все целовала и целовала его, покусывая его губу, касаясь языка, вдыхая его дыхание. Мой телефон зазвенел. Я не обратила на него внимания. Его телефон запищал. Интерком ожил, и из него раздался голос Берна. «Невада, где ты? Мне нужно с тобой поговорить. Это срочно». Телефон Рогана запиликал еще раз, затем еще раз, а потом испустил высокочастотный электронный писк. Он застонал и поднес его к уху. «Да». Писклявый голосок на том конце линии сообщил ему что-то срочное. Роган закатил глаза. «Да. Да. Нет. Разберитесь с этим. Да». Он отключил телефон и швырнул его на стол. Тот зазвонил снова. Роган уставился на него, как на змею. «Ответь», — вздохнула я. Он повернулся ко мне. От чокнутого Рогана не осталось и следа. Был лишь мужчина, и он был зол, как черт. «Когда все это закончится, едем в любое место, куда захочешь». «А тот домик в горах настоящий?» «Да». «Отвези меня туда», — попросила я. 10 минут спустя я вошла в хижину зла, обнаружив обеих моих сестер стоящими у компьютера Бернарда. Кузен был бледен, как мел. «Августин переслал вот это». Он нажал на клавишу, и на экране возникло видео, демонстрирующее ультрасовременный интерьер офиса Августина в МРМ. Камера располагалась с правой стороны прямо за Августином. Дверь была открыта нараспашку. Обычно матовые стеклянные стены, отделяющие его рабочее пространство, теперь были прозрачными, и с этой точки обзора был виден весь путь до стола секретаря. Лина отсутствовала. Ее место занимал молодой человек, поглощенный работой за компьютером. Я никогда не видела его раньше, и он, вероятно, даже не знал о моем существовании. Высокая женщина вошла в коридор. Ее лицо было изрезано морщинами. Ее осанка была совершенно прямой. Седые волосы были тщательно уложены. Темно-карие глаза бросали вызов всякому, кто оказался бы на ее пути. За ней следовали двое телохранителей, одетых в костюмы, оба с квадратными челюстями, одинаково коротко стриженные и с одинаковым выражением на лицах. Августин встал. «Добрый день, миссис Тремейн. Чем обязан такой чести?» Она впилась в него взглядом, разглядывая его с пристрастием хищника, заметившего свою добычу. Ледяные коготки заскребли по моей спине. Вот и все. Виктория Тремейн развернулась и, не проронив ни слова, удалилась во свояси. Глава 27. На мне был надет пуленепробиваемый жилет «Скорпион», шлем, штурмовой костюм и ботинки. Люди Рогана предлагали мне легкий ручной пулемет, но я отдала предпочтение моему «Магнуму». С ним я чувствовала себя спокойнее. Мы забрались в техасский кустарник по периметру забора, ограждающего крепость Оливии Чарльз. Впереди в будке сидел одинокий охранник. Я чувствовала себя черепахой. Как моя мама с бабушкой только умудрялись таскать всю эту амуницию на себе годами. Рядом со мной Арабелла, облаченная в такой же наряд, надула губы и сделала селфи. «Ты помнишь отходной путь?» — спросила я. Она кивнула. «Мы поворачиваем на север и быстро бежим 5 миль через кустарник к вертолету Рогана. Я все поняла, не волнуйся». «Вы уверены, что это сработает?» — спросил Корнелиус. «Да», — заверила его я. Корнелиус меня беспокоил. Он не взял с собой никаких животных или оружия, которое я могла бы увидеть. Его лицо было спокойным, взгляд отчужденным. Его мысли были заняты чем-то серьезным. «Просто ваша сестра такая застенчивая», — пробормотал он. «Я провел в вашем доме целую неделю, и она едва перекинулась со мной парой слов». Окно лимузина опустилось. Я не могла видеть его под этим углом, но знала, кто был внутри. За рулем сидела Милоза, готовая в любой момент развернуть свой щит эгиды. Моя сестра на пассажирском сидении и Ривера на заднем, вооруженный до зубов. Охранник что-то сказал. «Давай, Каталина, ты можешь это сделать». Ворота распахнулись. Охранник вышел из своей будки и остановился рядом с машиной. «Так». Я поднялась на ноги. В нескольких ярдах поодаль от нас из-за дерева выступил Роган. Если что-то пойдет не так, он планировал убрать будку и охранника вместе с ней. Я раздвинула ветки и потрусила к лимузину. Вокруг меня команда захвата Рогана, 6 человек, которых он отобрал, заняли свои места. Корнелиус рядом со мной пожал плечами. Роган присоединился к нам, и мы подбежали к лимузину, где ждал охранник. Он увидел нас и подмигнул. Его лицо расплылось, и на его месте возникло знакомое совершенство — Августина. «Роган, ты притащил детей? Я-то думал, ниже падать тебе уже некуда». «Что ты здесь делаешь?» — спросил Роган. «Разве я мог такое пропустить и позволить, чтобы все лавры и информация достались тебе одному?» Августин вернул очки на переносицу. «Идем?» Лимузин двинулся вперед. Мы пошли следом. Впереди замаячил 2-й контрольный пункт. «На этот раз это настоящий солдат?» — спросила я. «Да». Лимузин остановился, окно опустилось вниз, и я ощутила, как на расстоянии поменялась магия. Легкий всплеск, будто капля упала в ночи. Солдат покинул свою будку и подошел к лимузину. Мы свернули на дорогу к вахте охраны на пороге крепости. Нас увидели, подняв оружие. Солдат помахал охранникам. Лимузин снова остановился. Охранники убрали свое оружие и присоединились ко 2-му солдату. «Кем же является твоя сестра?» — спросил Августин. «Вы сами все увидите. Для этого дара не было названия. Подобный талант никогда не регистрировался прежде. Но вы бы его точно не смогли забыть. Просто не смотрите прямо на нее, как только она начнет». Солдаты отперли массивные входные двери, затем один из них подошел к лимузину и открыл дверь. Каталина вышла из машины. Солдат ждал возле нее, его лицо было расслабленным и одновременно внимательным, как у коридорного в дорогом отеле. Из лимузина вышла Милоза с широко распахнутыми от удивления глазами. Каталина повернулась и помахала нам. Я ускорила шаг, стараясь сократить расстояние. Пожилой мужчина в серой униформе с солдатской нашивкой нам улыбнулся. «Вы ее друзья?» «Да», — ответила я. «Просто отлично. Идемте, я проведу вас внутрь. Сейчас обеденный перерыв». Каталина расправила плечи и шагнула в крепость. 2 часовых поднялись со своих мест. Пожилой солдат помахал им. «Идемте со мной». Мы прошли по узкому коридору, повернули направо, повернули налево. Во рту стоял медный привкус. Не стоило мне позволять ей это делать. Впереди в открытых дверях виднелась столовая. Команда захвата вокруг меня вставила в уши беруши и остановилась. Мы проходили этот маневр на стадии планирования. Если бы они вошли в этот общий зал, мы бы остались без команды. Роган, Корнелиус, Арабелла, Августин и я последовали внутрь за Каталиной. Я говорила им, что это плохая идея, но они все равно решили сделать по-своему. Минимум 60 человек сидели за столами, обедая. Все остановились и посмотрели на нас. Моя сестра улыбнулась. «Привет». «Привет», — ответила женщина за ближайшим столом. «Кто ты такая?» «Я просто ребенок». Каждая пара глаз наблюдала за ней. «Я хожу в старшую школу Сидар, и вы не поверите, что случилось со мной вчера на алгебре». Роган посмотрел на меня. «Смотри», — шепнула я. «Я как раз сидела за своей партой, когда Дейс Коллинз порвал со своей девчонкой. 60 людей в помещении, и ни один из них не ел. Все они замерли. Он сделал это на глазах у всего класса. Она расплакалась. Это было так неловко. Я не знала, что делать». Комната погрузилась в тишину. «Дейс Коллинз такой засранец», — сказал мужчина слева. «Да, какого черта?» — воскликнул молодой парень справа. «Какой мелкий панк мог такое учудить?» «Не волнуйся, милая», — заговорила первая женщина. «Не накручивай себя из-за этого. Он того не стоит». «Как он посмел поставить тебя в такое положение? Тебе не должно быть стыдно из-за него и его подружки», — сказала другая женщина. «Ты хочешь, чтобы мы пошли и привели его для тебя? Потому что мы можем сделать это прямо сейчас». Пожилой солдат кивнул на толпу. «Джейк и Марша, отправляйтесь в гараж за транспортом. Найдите этого Дейса и приведите его сюда. Мы проведем с ним беседу и растолкуем ему, как нужно вести себя с леди». «Нет-нет, все в порядке», — успокоила Каталина. Привести Дейса Коллинза было бы непростой задачей. Он был персонажем лжецов свежайшей мыльной оперы для подростков. «Не хотели бы вы лучше послушать продолжение истории?» «Да», — одновременно отозвались несколько голосов. «Да, пожалуйста». Они двинулись к ней, окружая ее плотным полукругом. «Так уже достаточно», — сказала она. Они не хотели останавливаться, но все же повиновались. «Я очень хочу рассказать вам продолжение истории. Но не могли бы вы привести сюда остальных? Им тоже может быть интересно, что случилось дальше». Пожилой солдат поднял рацию. «Всему персоналу срочно собраться в общем зале. Повторяю, всему персоналу срочно собраться в общем зале». Он посмотрел на Каталину, ласково улыбаясь. «Они все сейчас будут здесь». «Очень хорошо. Пожалуйста, присаживайтесь». Они все как один опустились на пол, излучающий нечью преданность. Рядом со мной Корнелиус попытался опуститься на колени. Я схватила его за руку и дернула вверх. «Мой друг сейчас проделает дыру вон в той стене», — Каталина указала на дальнюю стену, — «чтобы у нас было больше света». «Это отличная идея. Да, больше света никогда не помешает». Я толкнула Рогана. Он поднял руку. Дальнюю стену прорезала трещина, расширившись до 25-футовой дыры в железобетоне. «Больше», — пробормотала я. «Арабелле понадобится отступать быстро». Дыра растянулась до 40 футов. «Больше». Стена рухнула. «Спасибо», — поблагодарила Каталина. «Вы такие хорошие», — сказал один из солдатов Рогану. «Я рад, что у нее есть такие хорошие друзья, как вы». «Это твой брат?» — поинтересовалась женщина. «Нет, это парень моей сестры». «У тебя есть сестра? Как это замечательно! У меня тоже есть сестра». Еще больше людей прибыло в общий зал. Подтянутый мужчина с длинным шрамом на лице заподозрил неладное. Он увидел нас и сощурил глаза. «Мать вашу, что здесь происходит?» «Она рассказывает историю», — сказал пожилой солдат. «Ты должен ее услышать, Гейб. Она ужасно интересная». «Черт возьми, вы совсем рехнулись». «Добро пожаловать, Габриэль», — поприветствовала его моя сестра. «Добро пожаловать всем». Глаза Габриэля потеплели, и он поднял руку. На его суровом лице расплылась робкая улыбка. «Привет». «Я рассказывала о Дейсе. — пояснила Каталина. «Так вот, Дейс — один из тех парней, которые ни рыба, ни мясо. Он не блещет умом, и до атлета ему далеко. Поэтому он просто слоняется по школе и пытается казаться задирой». Они смотрели на нее с пристальным вниманием. «Нам пора идти», — пробормотала я. Роган вздрогнул, будто проснувшись. «Подождите», — сказал Августин. «Я хочу дослушать до конца». «Нет, не хотите». «Нет, правда, это очень увлекательно», — прошептал Корнелиус. Роган взял правой рукой Августина за плечо, а левой — Корнелиуса, и поволок их обоих к двери. «Ты все поняла?» — спросила я у Арабеллы. Она кивнула. «Она им не достанется». Я вышла и закрыла за собой дверь. Команда захвата сомкнула ряды и продолжила идти, уводя Августина и Корнелиуса дальше по коридору. Мы прошли 20 ярдов, прежде чем они перестали оглядываться через плечо. «Что это было?» — пришел в себя Августин. «Любовь», — сообщила я ему. «Они любят ее». «Поэтому она так нравится Матильде?» — спросил Корнелиус. «Нет, Каталина никогда не использует магию на своих близких. Матильда любит ее, потому что она добрая и заботится о ней. У нас есть примерно 30 минут. Чем дольше они остаются рядом с ней, тем больше они ее любят. Далее им захочется к ней прикоснуться. Они захотят заполучить кусочек ее одежды или, еще лучше, пучок волос или палец. Она не может это остановить. Через 20 минут Арабелле нужно будет забрать ее оттуда, или они разорвут ее на части». «А как же Арабелла?» — спросил Корнелиус. «У нас с ней иммунитет. Каталина — наша сестра, и мы уже любим ее всем сердцем». Мы побежали по узким проходам, проходя здание комната за комнатой. Как только мы выбрались из коридора за общей комнатой, Корнелиус начал напевать себе под нос непрерывную, почти гипнотическую мелодию. Она не походила ни на одну песню, которую я слышала раньше. Вероятно, из-за груза переживаний он все-таки повредился умом. На нас набросилось трое людей. Команда захвата уложила двоих, пока Роган сцепился с третьим и сломал его, как тряпичную куклу. Мужчина осел на полу, часто дыша, а его правая нога была вывернута под неестественным углом. Я присела перед ним на корточки. «Где Оливия Чарльз?» Руки мужчины сжались в кулаки. Он весь напрягся, но моя магия была слишком сильной. «На нижнем этаже. Она в комнате в конце коридора». Мы оставили его в коридоре всхлипывающим. Спустя 8 минут мы добрались до комнаты, просторного пустого пространства с абсолютно черными стенами и полом. Я уже видела похожую комнату прежде, в МРМ. Она была выкрашена краской для меловой доски. На полу был выведен наполовину законченный круг, рядом валялся кусочек мела. Оливия Чарльз, и след простыл. Мы разбрелись по комнате. Никаких дверей, кроме той, через которую мы пришли. Рация Рогана ожила. «Спецназ в пути», — оповестил Баг. «Три машины». «Должно быть, Линори Джордан надоело ждать». Я повернулась к Рогану и понизила голос. «Нам нужно сейчас же найти Оливию. Если спецназ увидит Арабеллу, то попытается ее убить». «Она здесь», — сказал Корнелиус. Он остановился у стены. Мы с Роганом стали рядом с ним. «Ты уверен?» — спросил Роган. «Да». Корнелиус кивнул, его глаза затуманились. «Она здесь». Роган посмотрел на стену. Она задрожала. Колин, низкорослый темноволосый мужчина, направил на нас пистолет. Ривера взял его в захват до того, как Оливия заставила его сделать что-то еще. Я повернулась к стене, собрала свою магию и ударила по находившемуся за ней разуму. На меня набросилась сила, сжимая мой разум в стальных тисках и заставляя меня скорчиться от боли. Я могла только ее сдерживать. Колин перестал сопротивляться и уронил голову. Краем глаза я увидела Рогана на полу у моих ног. Он стягивал с меня левый ботинок, затем правый. «Сэр», — подал голос Ривера, — «не могли бы вы сломать стену?» «Никогда не вмешивайтесь в дуэль двух ментальных магов», — сказал Августин. Если вы убьете одного, второй может лишиться своего разума. Раскаленные до красна тиски сжимали мой разум. Мне просто нужно продержаться. Пока она занята мной, она не сможет добраться до других. Мои босые ноги коснулись пола. Роган суетился вокруг меня, рисуя. Она крушила мой разум, будто ореховую скорлупу. Магия подо мной ожила, словно я опустилась на поверхность пруда, но вместо воды в нем была чистая сила. Роган нарисовал усилительный круг. Я отправила в него свою магию, из-за боли отдав немного больше положенного, и она вернулась ко мне, делая меня сильнее. По моим венам зациркулировала магия. Я отдавала магию кругу снова и снова и снова. 5. Еще немного я бы выдохлась. Я сбросила тиски. Они отскочили назад, а затем снова сжали мой разум, превращаясь в кандалы. Комната растворилась. Я стояла в просторной темной пещере. Свет заливал круг под моими ногами. Мои руки светились, испуская бледный, почти белый свет с легким вкраплением желтого. Рядом с собой я увидела и другие силуэты. Бледно-золотистый, ощущавшийся Корнелиусом, ярко-голубой маячок Рогана и контрастный союз тусклого белого и серого, принадлежавший Августину. Передо мной другая человеческая фигура стояла в похожем круге. Ее свет пульсировал фиолетовым. За нами, на расстоянии, выделялись еще два силуэта, один бледный и светло-желтый, как и я, а другой с переплетением огненно-красного — Каталина и Арабелла. Что это? Где я? Магия противника сжала меня, пытаясь раздавить. Я сдернула оковы. Фиолетовая сила отшатнулась и снова ударила, оборачивая вокруг меня невидимые цепи, пытаясь связать меня. Я потянулась глубже, к своей внутренней силе, и позволила магии взорваться. Она вырвалась из меня мощным потоком света. Мое тело задрожало от напряжения. Она оборачивала свою волю вокруг меня. Я почувствовала, как я выпутываюсь, отступая все дальше и дальше вглубь самой себя. Свет моих сестер растворился. Я должна победить. И я это сделаю. Я должна узнать, кто этот невидимый кукловод, который дергает за ниточки за сценой. Я должна встретиться с Цезарем, потому что если я проиграю, он продолжит посылать людей за моей семьей. Я должна знать. Еще больше цепей вынырнуло из темноты, пытаясь меня схватить. Нет, ты не свяжешь меня. Ты не сможешь контролировать мой разум. Я освобожусь. Я надавила. Я должна победить. Первая цепь лопнула, разорвавшись. За ней еще одна и еще одна. Никто не контролирует меня, кроме меня самой. Цепи лопнули. Другая светящаяся фигура закричала. Моя магия устремилась к ней и проглотила ее в один присест. Пещера вокруг нас взорвалась, разлетаясь на куски. Я раскрыла рот и позволила заговорить моей магии. «Как мне открыть эту дверь?» «С левой стороны есть панель», — ответил бесцветный голос Оливии Чарльз откуда-то из скрытого динамика. «Код 31 BC». Год зарождения Римской империи. Роган открыл панель и ввел код. В стене что-то лязгнуло. Она отъехала в сторону на несколько дюймов и остановилась. Почему дверь не открылась? Тело начинало ныть. Моя магия все еще не восстановилась на 100% после того, как я потратила все силы на атаку шокерами Дэвида. Моя энергия была на пределе. Я повредила механизм изнутри. Время на исходе. Роган поднял руку. Ты закончила? Я отступила, притягивая магию назад. Да. Часть стены задрожала, и ее с оглушительным треском испещрили тонкие трещины. Отдельные куски бетона задрожали и осыпались между нами ровными линиями, открывая маленькую комнатку. Внутри нее в усилительном круге стояла Оливия Чарльз. Ее взгляд впился в меня. «Ты!» «Я!» Ее взгляд переключился на Рогана. «Наслаждайся своим жалким триумфом! Долго он не продлится!» Я прильнула и заглянула в ее разум. «Черт!» «Она была зачарована», — сообщила я. «У нее есть нужная нам информация, но понадобится масса времени, чтобы вытянуть ее из нее». «Как много времени?» — спросил Роган. «Дни. Мне понадобится немало времени, чтобы восстановить достаточно магии для взлома ее заклятия». «Нет», — произнес Корнелиус пугающим, полным угрозы голосом. «Она убила мою жену». В глазах Рогана отразилась внутренняя борьба. «Нам была нужна Оливия. Очень нужна». На его челюсти заиграли желваки. «Он обещал». Роган раскрыл рот. «Я держу свое слово. Она ваша. Отпустите ее», — сказал мне Корнелиус. «Я отпустила. Еще мгновение, и я утратила бы над ней контроль». Корнелиус смотрел на Оливию, бледный как мел. «Вы лишили жизни Нари. Вы забрали у меня мою жену. Вы оставили моего ребенка без матери». Оливия фыркнула. «Что ты мне сделаешь, жалкое ничтожество? Ты даже не превосходный. Призовешь выводок щенков, чтобы они залезали меня до смерти? Ну давай, действуй». «Когда мой дед приехал в эту страну», — невозмутимо продолжил Корнелиус. «Он взял себе новое имя, такое, которое было бы знакомо его новым согражданам». Оливия скрестила руки на груди. «Наша настоящая фамилия не Харрисон, а Гамильн». Позади нас раздался низкий звук, похожий на шум водопада, настойчивый и тревожный. «Нас называли так не в честь местности, из которой мы происходим. Нас называли так в честь места, где задолго до открытия сыворотки Осириса наши предки были известны своей магией». Корнелиус раскрыл рот и пропел длинную ноту. В комнату ворвалась черная волна. Она кишела и шевелилась, продвигаясь вперед, не цельная, а состоящая из тысячи крохотных тел. Оливия Чарльз закричала, не в силах сдержать животный ужас. Голос Корнелиуса усиливался, повелевающий и прекрасный. Казалось, он проникал в грудь, сжимал сердце холодным кулаком и крепко держал. Волна прокатилась между нас и поглотила Оливию, погребая ее тело. Она вопила и отбивалась, но крысы все прибывали, тысячи и тысячи, пока она не превратилась в копошащуюся гору меха. Я могла лишь беспомощно стоять и слышать, как ее сжирают заживо, под ангельское пение крысолова из Хьюстона, скорбящего по своей возлюбленной. Я сидела у себя в кабинете и смотрела, как корреспонденты из свидетельских новостей теряют все самообладание при виде снимка останков скелета Оливии Чарльз. Как они умудрились его заполучить, ума не приложу. Полиция Хьюстона оцепила место ее гибели со всех сторон. Когда мы вышли из здания, мои сестры уже ушли, и большинство охранников крепости ушли вместе с ними. Спецназ обнаружил их позже слоняющимися в кустарнике, всхлипывающими и рассказывающими истории о девушке и существе, которое ее украло. Никто не мог адекватно описать существо, только то, что оно было огромным и монстроподобным, что нам и было нужно. Нас пронесло. Ленора потребовала присутствия Рогана и Корнелиуса на подведении итогов и разборе гор документов. Меня не пригласили, за что я была очень признательна. Я отправилась домой, обняла сестер, заказала пиццу и уснула на диване еще до того, как ее доставили. Сейчас был уже день. Я проспала до самого утра и спала бы дальше, если бы бабуля Фрида не заволновалась и не приложила к моему лицу кубик льда, чтобы убедиться, что я не в коме. Пришло время уладить все вопросы с моим клиентом, который должен был войти в мою дверь в любую минуту. Он провел весь день, занимаясь переездом. От Рогана не было ничего слышно. Ни звонков, ни сообщений. Ничего. Прошло меньше 24 часов без связи с ним. Но я уже ощущала беспокойное чувство дежавю. Он не мог просто так снова исчезнуть. Словно по команде, Корнелиус прошел через дверь, отделяющую офис от остального дома, и постучал по стеклянной стене моего кабинета. Я выключила трансляцию на ноутбуке. «Входите, пожалуйста». Он вошел и опустился на стул. «Как вы себя чувствуете?» — спросила я. Он задумался. «Я испытываю облегчение. Злость исчезла. Осталась лишь печаль». «Спасибо вам за все, что вы сделали». «Пожалуйста, я рада, что вам стало легче». «Могу ли я спросить у вас, почему вы передумали?» Полюбопытствовал Корнелиус. «Ранее вы говорили, что не желаете быть причастной к смерти убийцы». Дэвид Хоулинг прислал Матильде сообщение, в котором угрожал ей смертью. Корнелиус сел ровнее. «Почему мне об этом не сказали?» «Потому что его целью было вывести вас из равновесия. Я беспокоилась о вашем душевном здоровье. Вы не спали и продолжали таскать загадочные мешки во всякие странные места». «Это были мешки с зерном», — пояснил Корнелиус. «Крысам требуется много еды, чтобы вырасти из шайки в стаю». «Шайки?» «Это подходящий термин для группы крыс. Свора собак, стая ворон, шайка крыс. Они недооцененные создания. На самом деле они разумные животные, живущие колониями. К примеру, исследования доказали, что крысы сперва покормят своих плененных в клетке сородичей, а потом поедят сами. Но люди инстинктивно их боятся. Поэтому я держал точный способ своей мести при себе. И нет, я не помешался». «Это было мое решение, и я его приняла». Он кивнул. «Пожалуйста, продолжайте». Когда Хоулинг удерживал нас с Роганом в кругу, он заверил меня, что ему не доставляет радости убийство ребенка и что он покончит с ней с минимальной болью. Корнелиус стиснул челюсть. «Неужели?» «Я поняла, что пока они с Оливией Чарльз живы, ваша дочь не будет в безопасности. И еще я поняла, что Оливия никогда не позволит себя поймать и допрашивать. Не знаю почему, но их преданность этому новому Цезарю не знает границ. Когда Хоулинг говорил о своем новом видении, его лицо буквально светилось. Они искренне считают себя патриотами. Но патриоты не пытаются уничтожить свое государство. Я могла бы умыть руки и оставить всю грязную работу вам с Роганом или же прийти и помочь. Я выбрала помощь и буду следовать этому решению». Я открыла папку и вручила ему чек. «Это ваш конечный счет». Какое-то мгновение он его разглядывал. «И это все?» «Да, вы можете видеть итоговую разбивку часов и растрат ниже. Сумма заплаты имеет свое пояснение. Из-за независящих от меня обстоятельств я не смогла вернуть платье вовремя, поэтому была вынуждена оплатить дополнительную сумму в $2000. Поскольку эти обстоятельства были прямым результатом расследования, надбавка была списана на ваш счет. С вычетом уже внесенных $50 000, ваш итоговый счет составляет всего $7245. Корнелиус вытащил чековую книжку и выписал мне чек. Обычно я не принимала чеки, но здесь у меня не было сомнений в его подлинности. «Спасибо». Я выписала квитанцию и вручила ему. Он посмотрел на бумажку. «Почему-то мне не кажется, что это достаточно». «Вы можете заплатить больше, если хотите. Но, подозреваю, вам могут понадобиться эти деньги. Что вы будете делать теперь?» «Я не стала добавлять...» «После смерти вашей жены. Именно Нари зарабатывала им на жизнь». «Найду работу», — сказал он. и я надеялся попросить ее у вас. У меня? Да, я видел, чем вы занимаетесь, и считаю, что могу вам с этим помочь. Я заморгала. Кроме моей семьи, никто никогда не просил меня о работе. Если я смогу его заполучить, то буду плясать от радости. С птицами, котами и хорьками, которые смогли бы расширить наши возможности для слежки, минимизировать риски и удвоить нашу прибыль. Если. Было одно большое «если». Я была бы рада, если бы вы работали у нас. Чувствую, здесь будет «но», — заметил он. Вы член дома, и ваша магия уникальна. Пожалуй, я не смогу платить вам по достоинству. Как вы обычно проводите оплату? — спросил Корнелиус. Это зависит от дела. Бернард получает почасовую оплату. Обычно он не занимается делом от начала до конца, так как его услуги требуются по мере необходимости. Иногда мои сестры берутся за индивидуальные дела и зарабатывают комиссионные в случае удачного исхода. Фирма забирает 30% выручки, наемный работник — 70%. Мы предоставляем стоматологическую и медицинскую страховки. «Я буду работать за комиссионные», — сказал он. «Для начала это будет не так уж и много денег». «У меня есть финансовая подушка», — парировал анимаг. «Вернее, вы мне ее предоставили. Я пришел к вам в офис, готовый выписать чек на 500 000». «Полагаю, я пояснила наши условия оплаты». «Да», — он улыбнулся. «Но я не ожидал, что вы согласитесь на это предложение». «Но есть один момент, с которым вам придется считаться. Что вы заявляете клиенту, то и получаете. У нас есть правило. Первое правило — мы верны своему клиенту. Как только нас наняли, мы не меняем стороны. Правило номер два — мы нарушаем закон только в чрезвычайном случае. Правило номер три — в конце дня мы не должны стыдиться своего выбора и принятых решений». Корнелиус обдумал услышанное. Снаружи донесся громкий грохочущий звук. «Когда Роган наконец-то объявится, нам придется обсудить превращение нашего района в военный лагерь. В какой-то момент я вернусь к нормальному ведению бизнеса без всей этой шумихи, если он объявится. Меня охватило беспокойство. Возможно, он передумал». «Нет, это просто был разговор на эмоциях». «Согласен», — кивнул он. «Когда я могу приступать?» «Сегодня была среда. Мне понадобится минимум несколько дней, чтобы прийти в себя». «На следующей неделе», — сказала я. «Тогда до следующей недели». Он встал и протянул мне руку. Поднявшись, я пожала ее. «Можете меня не провожать». Он ушел, а я снова плюхнулась в кресло. «Мы только что наняли нашего первого постоянного сотрудника». Я услышала, как открылась входная дверь, и в комнату ворвался грохочущий шум. «Ну, это уже перебор». «Невада», — позвал Корнелиус, пытаясь перекричать механический рокот. «Я думаю, это за вами». «Что еще?» Я встала и вышла в коридор. Посреди перекрестка стоял причудливый военный вертолет, создавая своими вращающимися лопастями искусственный ветер на улице. Ко мне шел Роган. «Что?» Он сократил дистанцию и взял меня за руку. «Идем». «Куда идем?» «Ты говорила, что хочешь увидеть домик». Он ухмыльнулся. «У меня нет одежды». Он подмигнул мне. «Тебе не понадобится одежда». У меня загорелись щеки. «Мне нужно сказать семье, ты сможешь позвонить им с воздуха». Но его голубые глаза смеялись надо мной. Теплые и светлые. «Идем со мной, Невада». Я закрыла рот и побежала вместе с ним к вертолету. Эпилог. Невада слюбила из снега шарик. Ее улыбка практически светилась, и он поймал себя на мысли, что никогда не видел, чтобы человек так радовался игре в снежки. Удивительно, как вокруг нее ничего не таяло. Она была подобна весне, теплая, полная жизни и надежд. Когда она была рядом с ним, он не чувствовал холода. Они провели 3 блаженных дня, наполненных лишь снегом, хорошей едой, жарким огнем и еще более жарким сексом. Он мог бы оставаться в этом домике вечно. Роган знал, что это невозможно, и одна мысль о возвращении назад навевала ужас. Все равно, что вернуться обратно на войну. «Расслабься», — сказал он себе. «Она сейчас здесь, счастливая и невредимая. Ее семья захочет увидеть ее на Рождество, и ему придется отвезти ее обратно. Но пока они могут просто поиграть в снегу». Он уже купил ей подарок. Снежок пролетел по воздуху и ударил его в грудь. «Серьезно? Что, слабо?» — подразнила она. Ее глаза сияли. Он поднял руку, собирая вокруг себя магию. Из сугроба за ним поднялся рой снежков, пронесся по воздуху и обрушился на Неваду. Роган делал так, чтобы все удары были мягкими, разрушая снежки, как только они ее касались. Она попятилась назад и упала спиной в снег, заливаясь смехом. «Нечестно!» «Я чокнутый Роган, я не играю честно». Его телефон звякнул. Он достал его и провел пальцем по экрану. Сообщение от Бага. Его пробрал холод. Он не видел Неваду, пока она не оказалась на нем сверху. Она сбила его с ног и приземлилась ему на грудь. Ее губы накрыли его, и он поцеловал ее, в то время как его мозг лихорадочно перебирал дюжину различных стратегий. «В чем дело?» — спросила она. «Что? Ты был здесь со мной, а теперь нет. В чем дело, Конор?» Он собрался сказать ей, что все в порядке, жаждая еще нескольких часов блаженства. Но затем вспомнил, кем она была. Бак идентифицировал подставную компанию, которая пыталась выкупить твою закладную. Невада сдвинула шапку назад. «И?» «Мы думали, что это был Августин. Это не так. Подставная компания принадлежит дому Тремейн. Твоя бабка знает, Невада. Нам нужно возвращаться. Твоя семья в опасности».